Бестер чувствовал зуд, а свет выделывал фокусы с его глазами. Сидеть спокойно было труднее, чем обычно, и голос Байрона в его голове стал громче, как и странные голоса, долетавшие с улицы, подобно неприятным и нежелательным запахам. Он сказал себе, что все будет в порядке. Сегодня он снова поговорит с Джемом, и в ближайшие дни он получит инъекцию. Если же нет? Если нет, он сделает то, что должен. Найдет кого-нибудь из других ТЭПов, заберет его дозу и покинет Париж. Он вновь подумал о бегстве среди холодной и незнакомых звезд. С большей болью, чем мог предполагать. В одно ужасное мгновение он подумал, что сейчас заплачет. Он терял контроль над эмоциями. Дурной знак. «Вы сегодня выглядите грустным», — отметила Луиза со своего места у мольберта. Звук ее голоса был криком для него, но это еще больше обозначило его дилемму. Скоро он начнет выдавать себя. Телепатически. Скоро она узнает, что он такое. Может быть, даже, кто он такой. Возненавидит ли она его тогда? Вероятно. «Наверняка», — поддразнил Байрон. «Я просто чувствую жалость к себе. Обычная стариковская слабость. Вы не настолько стары, но должна сказать, что вы скорее кажетесь одиноким в этом мире, мистер Кауфман. У вас нет никакой семьи, никаких друзей? Корпус, мать, корпус, отец, мы дети корпуса», — вставил Байрон фальшивым тоном. «Больше нет», — устало сказал Бестер. «А у вас? У вас нет семьи?» «У меня была очень большая семья», — сказала Луиза. «Три брата и три сестры. Я была средним ребенком. Где же эта ваша большая семья?» «Ну, сейчас она не такая большая. Отец скончался от сердечного приступа 6 лет назад. Мой младший брат Пьер был на Викторе, когда ее взорвали Дракхи. Жан и Франсуа эмигрировали на колонию Бетта очень давно. Мама снова вышла замуж и живет в Мельбурне. Мы общаемся по телефону, но уже 2 года, как я ее не видела. Одна из моих сестер, Анна, сражалась на стороне Шеридана против Кларка, а моя старшая сестра служила у Кларка в личной охране». Они с тех пор не разговаривали, а после попытки помирить их и я с ними обеими больше не общалась. «Остается еще сестра. Ах, я отбила у нее парня и вышла за него замуж». «Ого». «Да. Я сохраняю надежду, что она простит меня. Надо думать, она теперь понимает, что я оказала ей услугу. Но упрашивать я не стану. Жаль все это слышать. Не жалейте. Я все еще люблю их, и я думаю, что все они еще любят меня. Семью никогда по-настоящему не теряешь. Просто расходишься с ними по месту и времени. Но я усвоила также, что на них не приходится рассчитывать. Некоторые люди из больших семей никогда не научатся быть независимыми. Я научилась, и я рада. Опора может и подвести». «А теперь вы выглядите грустной». «Грустный, да. Подавленный, нет. А вы увернулись от моего вопроса, как я полагаю, о вашей семье». «У меня тоже была большая семья», — сказал Бестер, и, к своему удивлению, понял, что это не совсем ложь. «У меня был брат, Брэд. Мы всегда соперничали, мне кажется, всегда пытались превзойти друг друга. Каким-то образом, думаю, он был мне ближе всех моих родственников». Он посмотрел на облака в небе за окном. Он как будто видел в них лица. Мила, Азмун и, да, Брэд. Ребята из его класса, те, с кем он вырос. Кем же они были, если не родственниками? Брэд умер много лет назад. Мне все еще не достает его. Иногда это ощущается так, как будто он глядит мне через плечо. Наши родители... Корпус мать, корпус отец. Наши родители были строги, но справедливы. Прекрасная старая школа. Он улыбнулся, но воспоминание вспыхнуло перед его внутренним взором настолько живо, что на мгновение он перестал видеть Луизу, или облака, или еще что-либо. Мгновение он видел огонь и дым, цитадель мятежников на Марсе почти 500 лет назад. Лидер мятежных телепатов умирал у его ног. Человек, который утверждал, что приютил Бестера ребенком, что знал его настоящих родителей. Мэтью и Фиону Декстер, предводителей подполья, до их гибели в 2189 году, когда родился он. Он застрелил негодяя за эти слова. Да так, что пальцы, державшие оружие, сжались навсегда, отнялись. умерли. «Клод, что это? Что случилось?» Он моргнул. Луиза наблюдала за ним с беспокойством в лице. «Ничего, я... просто воспоминания». «Ничего себе воспоминания. Вы уверены, что в вами все в порядке?» «Я... да. Не беспокойтесь обо мне. Просто продолжайте работу». «Не могу. Я не вижу то, чего хочу. То, что я хотела уловить в вас. Думаю, что у вас сейчас лицо хуже некуда. Простите, что разочаровал вас. Я разочарована в себе, не в вас. Но я найду это в конечном счете. Можно посмотреть на картину?» «Нет, пока она не закончена. Старая традиция. Думаю, мы закончим в несколько дней». «Теперь разочарован я», — брякнул он и тотчас же пожалел об этом. Она не ответила. Однако он полагал, что ощутил в ее сознании смущение. Воздух, казалось, пляшет, и как-то нехорошо. Ему становилось хуже. Он должен увидеть Джема. «Не уверен, что мы можем сделать это», — объяснил Джем. «Почему?» «Они обзавелись всем на свете и превратились в крепость. Никто не обойдет детекторы движения, запаха и звука на входе. Сигнал тревоги посылается в охранную компанию и копам. Время прибытия — всего 6 минут после получения сигнала, а может и еще быстрее. Вся система управляется компьютером, так что ее никак нельзя одурачить. У нее нет проводов, она оснащена собственным источником электропитания, перерезать провода невозможно. Плюс там есть живые охранники. Даже если мы проделаем работу достаточно ловко, система зафиксирует нас. Проклятая штука набита камерами и датчиками, да многие из них наверняка еще и замаскированы. «Думаю, я смогу решить эту проблему», — сказал Бестер. «Как?» «С помощью вот этого». Он вынул маленький черный чип размером со спичечный коробок. «Что это?» Бестер повертел вещицу между пальцами. Это была одна из тех штук, что провели его на Землю через непреодолимую охрану и карантин. Один из элементов технологии теней, который Псикорпус сумел воссоздать и использовать. «Ты когда-нибудь читал Декарта?» «О, нет». «Тебе нужно расширять кругозор, Джем. Это пошло бы тебе на пользу». Он сказал: «Я мыслю, следовательно, существую». «Ага, я это слыхал. И понимаешь?» «Вроде да». «Это часть более пространного утверждения, сделанного Декартом. Я знаю, что я существую. Но как я могу знать, что существует кто-либо или что-либо еще? Могу ли я действительно доверять информации, которую получаю от моих органов чувств? Может быть, нет? Все это может быть иллюзией или обманом. Я мог вообразить все это». «Знакомое чувство», — сказал Джем. «Что это может сделать с охранной системой? А вот что. У здания искусственный интеллект, который обрабатывает информацию, поставляемую его сенсорами, определяет, что они видят, слышат, чуют и прочие данные такого рода. Это устройство», — он поднял черный чип, «может проникнуть в систему с искусственным интеллектом и навязать ей свою собственную логику. В результате оно сделает искусственный интеллект неспособным действовать в соответствии с получаемыми данными, потому что компьютер не станет им верить. Вы собираетесь скрутить мозги компьютеру? Вот именно. Я слыхал о подобных штучках. Обычно они не срабатывают, компьютер распознает их как вирус или что-то такое. Это не вирус. Я могу обмануть искусственный интеллект, который не распознает, что опутан внешним воздействием. Внутренняя тревога будет отключена, и наружу будет, как и раньше, поступать сигнал «все в порядке». «Кажется, я положусь на ваше слово». Дестер усмехнулся. «Как и во многом другом, Джем, у тебя нет выбора. Улица была достаточно безмолвна для 2 часов утра, но Париж никогда по-настоящему не унимался. В отдалении трубили гудки автомобилей, раздавались голоса, протестующие, сердитые и радостные, увеличивая фоновый шум, который создавался в его голове. Апрельский дождь был даром небес. О, он был скудным и холодным, последнее слово зимы, но он задернул бисерный занавес над миром. Под дождем люди опускают головы и спешат, куда бы они ни направлялись. Люди под дождем не слишком наблюдательны. Бестер нашел, что ему это нравилось. Годы, может, десятилетия, так он теперь думал об этом, прошли в его жизни без этого ощущения капель на щеках. На Марсе больше всего на дождь походил слабый иней, который не мог заменить настоящий дождь. Ничего подобного этому этому запаху мокрой мостовой, самого воздуха, отмытого начисто. Джем казался менее счастливым. Он горбился под падающими струями. Он, вероятно, был одним из тех людей, которые пытаются высчитать, промокнут ли они сильнее на бегу или на ходу. «Будто это имеет значение», — подумал Бестер. «Будто чуть больше или меньше промокнуть — большая разница». Проехала машина. Дождь стал подобен жемчужинам, падавшим в медленном темпе, каплями цвета калено-белого металла. «Держись, Бестер», — подумал он. «Еще немного, и эта частная проблема будет решена». «И что тогда?» — спросил Байрон. «Пойдешь еще куда-нибудь, притворяясь, что не монстр?» «Заткнись», — пробормотал он. «Чего?» — спросил Джем. «Ничего». «Вот мы и тут. Это черный ход, о котором я вам говорил». «А!» Он вытащил черный чип из кармана, коснулся одного из контактов. Почти тотчас же загорелся зеленый огонек. «Готово», — сказал Эл. «Теперь можешь открывать дверь». Джем открыл свою тяжелую черную сумку и вытащил дрель с насадкой. Он приставил ее к замочной скважине и запустил, подавая пучки когерентных рентгеновских лучей ускоренными циклами. Дождь начал шипеть на двери по мере накаливания металла. Через несколько минут Джем толкнул ее, открывая. Она отворилась со вздохом, первым громким звуком с начала их работы. Эл вынул из кармана пиджака 9-миллиметровый кольт и удостоверился, что глушитель на месте. Он бы использовал PPG, но с ним трудно было попасть на Землю. В космосе PPG был очень полезен, потому что гелиевая плазма, которую они испускали, могла произвести ужасающее разрушение плоти и костей, не пробивая дыры в переборке. Но PPG были дороги, предназначались в основном персонально для службы охраны и военных. Да и, наконец, нет ничего лучше для быстрого убийства, чем пистолет. По крайней мере, в большинстве случаев. Когда они проникли в здание, Бестер сконцентрировался и поискал охрану, но остался ни с чем. Это было странно. Его чувствительность должна была возрасти в его нынешнем состоянии, а не притупиться. Может, в этом и была проблема? Город практически кричал ему. Мягкое бормотание и каденция сознаний, которые однажды так заинтриговали его, в последние несколько дней превратились в отвратительный гвалт. Что было в том отрывке из По? Превыше всего было чувство обостренного слуха. «Я слышал все в небесах и на земле. Я слышал многое в преисподней. Безумен ли я теперь?» Да, если он скорости не примет сыворотку, он кончит как персонаж этой истории, безумно кричащий о некоем воображаемом сердце. Он потряс головой, чтобы очистить ее, и снова сканировал. Не время было ошибаться. Все еще ничего. Может, у охраны ночной перерыв? Джем умел двигаться с превосходной грацией, когда хотел, как своего рода большая кошка. А Бестер, конечно, имел преимущество долгих лет практики, с того первого раза, когда преследовал меченых, самостоятельно, когда ему было всего 15. Это тоже было в Париже. И тут он засек его. Внезапное чувство, что кто-то прошел по твоей могиле. И почти позабытое ощущение столкновения с чьими-то блоками. Блоки. Блоки. Охранник был телепатом. Конечно. Телепаты в наши дни могли заниматься почти чем угодно, не так ли? Эта возможность никогда не приходила ему в голову. «Стоять! Не с места!» Нет. Это никогда не приходило ему в голову. И, как следствие, охранник-телепат стоял прямо позади них. «Не делайте себе хуже. Пока это лишь взлом и проникновение, не кража или похищение. Полиция уже у вас на хвосте. Я знаю, один из вас Тэп. Но не думайте, что можете уйти с какой-нибудь штукой. Я П-10, и я хорошо натренирован на пси-поединок». Бестер внезапно почувствовал полную абсурдность происходящего. «Быть пойманным П-10». «Убей его, Джем», — велел он. Джем упал и перекатился, выхватывая два пистолета, как ковбой из какого-нибудь древнего фильма. Молнии выстрелов осветили сцену. Бестер мельком заметил нырок Тэпа заряд стеллажей за секунду до того, как сделал то же. Когда Бестер вскочил и побежал другим путем, Джем снова оказался на ногах, стреляя по полкам, очевидно надеясь, что слепая пуля пролетит насквозь и заденет цель. Бестер пригнулся и поспешил вдоль рядов. Должно быть, он выдавал себя и не знал этого. Телепат засек их с самого начала. Он вызвал копов. Это означает, что они прибудут в лучшем случае через несколько минут, а может и раньше. Позади него продолжалась перестрелка. Пистолет охранника не утихал, он бабахал громко и открыто. Выстрелы Джема были почти неслышны, свист его пуль, летевших в и сквозь предметы, имели призрачный тембр. Бестер направился в подвал. Рибосил из Халина должен храниться там. Сколько минут прошло? Ему нужна была дрель. У Джема есть. Не в первый раз проклинал он ловкачей-генетиков из корпуса, ученых, которые в ответе за его чертово состояние. В те дни они чересчур упивались технологией. Усиление — прах ради всего святого. Чьей гениальной идеей было дать нормалам дар телепатии? Не его. Он сражался против этого зубами и когтями, но это было до... Сконцентрируйся. Байрон смеялся над ним. Игнорируй это. Сконцентрируйся. Он проскользнул назад по проходам, отыскивая охранника. Но оружие последнего перестало стрелять. Как и Джема. Все кончено? Он пошарил мысленно, почувствовал Джема. Здоровяк излучал боль, вероятно, раним. Но охранник... Снова у него за спиной. Бестер не стал падать, или увертываться, или прятаться. Он просто обернулся и выстрелил, когда грохот раздался в нескольких шагах от него. Он почувствовал, как что-то горячее задело его лицо, но он не стал уклоняться. Зачем ему уклоняться? Разве увернешься от пули? Все равно, что пытаться уклониться от капель под дождем. Теперь Тэп корчился на полу. Он был ранен в грудь. Возможно, рана не смертельна. На мгновение Бестер почувствовал внезапный укол совести. Это был один из своих. Один из его семьи, телепат. Затем он вспомнил Байрона и войну, и суд. Он выстрелил человеку в голову. Дважды. Тело причудливо дернулось и застыло. Джем был ранен, Бестер не мог сказать, насколько тяжело. «Господи, как больно!» — бурчал здоровяк. «Знаю, мы скоро осмотрим тебя. Но сперва мы должны взять то, зачем пришли. Ты можешь идти?» «Ага». Он с усилием поднялся на ноги. Они нашли сумку и вернулись в подвал. Снаружи Бестер мог слышать роковой звук машин парижской полиции. Этот завывающий зов, который не очень изменился за столетия. Подвал отнял чуть больше времени, чем дверь. Наконец они очутились внутри, и у Бестера ушло несколько минут на то, чтобы найти сыворотку. Тем временем, следуя инструкции, Джем набивал свою сумку наркотиками, имевшими ценность на улице. «Вот они», — сказал Бестер. Его пальцы дрожали. Тут было 4 ампулы. Он взял их и сунул 4 похожих ампулы, наполненных водой, на их место. «Я пошел, Джем», — сказал он. «Будь осторожен». «Лады», — сказал Джем. Он говорил неуверенно, его голос дрожал. «Что происходит? Что мне делать?» «Все хорошо, Джем. С тобой все будет хорошо. И у тебя больше не будет ночных кошмаров, как ты и просил. Идет?» «Идет». Тут Бестер оставил его, уйдя через дверь, в которую они вошли. Кругом были машины. Большая часть — перед фасадом. Он видел их огни через окно. Но тут была одна, со стороны переулка. Двое в униформе подняли оружие, направляя на него защищенные их машиной. «Не двигаться», — сказал один из них. «Я не вооружен», — отозвался Бестер. «Держи руки так, чтобы я мог их видеть». «Ладно, ладно, только не стреляйте». Он медленно подходил к машине. «Я сказал, стой там!» — скомандовал коп. Бестер продолжал бочком отодвигаться от двери. Один из копов вышел вперед. Его пистолет не дрогнул. «На землю! Руки за голову!» «Как скажете, офицер?» Это не был громкий взрыв, но он был яркий и очень палящий. 6 граммов керекана X в сумке Джема. Дверной проем в здание, должно быть, выглядел похожим на туннель к солнцу. Бестер лежал с закрытыми глазами, лицом в землю, и все же он увидел свет и почувствовал, как жар ударил в спину. Копам повезло меньше. Вообще-то они имели бы чуть лучшие шансы, чем даже восстановление зрения, если бы он не всадил каждому пулю в мозг, прежде чем скрыться в ночи. Его не преследовали. На этой стороне здания других копов не было, а тем, кто перед фасадом, было о чем побеспокоиться самим, вместо того, чтобы заниматься им. «Больше никаких кошмаров, Джем», — пробормотал он, чувствуя ампулы в кармане. «Больше никаких». Глава 11. «Вы нынче примерно сидите, мистер Кауфман», — сказала Луиза. «Благодарю вас», — отозвался Бестер. «Я сегодня чувствую себя лучше, чем в последнее время. Думаю, я что-то подхватил». «Я тоже так думала. Начала о вас беспокоиться». Она мазнула по палитре, морща лицо и поводя носом. Бестер заметил, и не в первый раз, что засматривается на нее. Да, он чувствовал себя чертовски лучше, в самом деле. Симптомы совершенно исчезли, оставив ему лишь немного путанные воспоминания о том, что проделали он и Джем позавчера ночью. Оглядываясь назад, он дивился, как его не поймали, до того близко он был к краю реальности. Что ж, его выручили инстинкты, если не рассудок. Он знал о преследовании, занимался им всю свою жизнь и таким образом знал, как не попадаться. Тут были, конечно, три возможных осложнения. Кто-то, возможно, заметил его и мог дать его описание. Однако об этом он беспокоился меньше всего, учитывая сильный дождь и нанесенный ущерб. Второе, когда начнут проверять Джема, если они когда-нибудь попытаются выяснить, кем он был, это может привести следователей в круг тех, кто мог его опознать. Третье, и сильнее прочего беспокоившее его было то, что Гарибальди как-то мог обратить внимание на ограбление. Правда, когда они найдут остатки ампул там, где они должны быть, и тело продавца наркотиков в подвале, у них не будет причин проверять следы сыворотки среди расплавленного стекла. Но они могут. Ему действительно необходимо бежать, покинуть Париж, покинуть землю. Каникулы оказались веселыми, но не было причины испытывать судьбу. «Вы необычайно долго отсутствовали недавно ночью», — сказала Луиза. «Теплая встреча?» «Можно и так сказать», — отозвался Бестер. «Правда? Я знаю, с кем?» «Нет, я пошутил. Я просто гулял и думал. О том, что вы говорили, написать своего рода книгу». «Мемуары?» «Нет, это было бы слишком личное. Роман, вероятно. Что-то, что позволило бы мне подойти к вещам более отстраненно». «Я думаю, романисты иногда трусы». «Я полагал, что литературный критик тут я». «Да, вы. Я предполагала, что вы того же мнения. Романисты вкладывают вещи, которые хотели бы сказать сами, в уста вымышленных героев. Это отделяет их от персонажей. Они всегда могут заявить, что просто герои говорят те вещи и что они просто изобразили мнение, нежели выразили его. Иногда так и делают». «Да, эффективная дымовая завеса, я полагаю, для их реальных мыслей». «Так что, думаете вы, я должен написать мемуары?» «Этого я не говорила. Я недостаточно знаю о вашей жизни, чтобы судить, будет ли это интересно без прикрас. Но спорю, что так и есть». Она положила кисть и прямо посмотрела на него. «Кто вы такой, мистер Кауфман? Что вы такое?» Холодок пробежал у него по спине. Это звучало почти гневно. «Откуда это? Он что-то упустил, пока был болен? Он хотел бы четче вспомнить те дни?» «Не понимаю». «В тот день, после оперы, когда вы интересовались, где я была. Вы думали, что я была с кем-то, не так ли? С мужчиной?» «И в мыслях не держал. Кроме того, вы же спросили меня о чем-то подобном». «Отлично», — сказала Луиза. «Одним махом вы говорите: нет, я не, но если я и так далее». «Будьте честны. Вы думали, что я была с кем-то, и вам это не понравилось». Он не ответил на это, просто пытаясь глядеть на нее так, будто она спятила. Она покачала головой и подошла к нему. «Нет. Знаете, где я была в ту ночь?» «Гуляла. Думала. Пыталась понять, какого рода чувства руководят человеком, который подарил мне наряд императрицы, а затем увиливает от того, чтобы повести меня в нем куда-нибудь. Незнакомец, появившийся в худший час моей жизни и ставший здесь для меня тем, кем не был никто другой. Без всякой на то причины. Или по причине, которую он не допускает». «О чем вы? Вы знаете, о чем я. Вы либо знаете это, либо вы глупы. Я об этом поразмыслила. И эти последние несколько дней, вся последняя неделя, вы выглядели каким-то беззащитным. Я читала на вашем лице ясно. Но теперь это ушло. Почему?» «Я ни в малейшей степени не понимаю, о чем вы толкуете», — сказал Бестер, пытаясь говорить с досадой, тогда как чувствовал он растерянность, почти панику. «Я должна говорить прямо? Я думаю, что вы в меня влюбились, да?» На секунду у него в голове зазвенело, будто он только что отразил атаку 2П12. И как ни пытался, он не мог оторвать взгляд, прикованный к полу, не мог взглянуть ей в глаза. «Да», — выдохнул он. Она резко повернулась к нему спиной и отмерила несколько шагов. Затем подошла, ближе и ближе, пока уже не стояла над ним, прячась за скрещенными руками. Он чувствовал, что она пристально смотрит ему в темя, но не ощущал, что она думает вовсе, совсем. Это было, как если бы он получил средство, выключившее его пси-способности. «Глупый», — сказала она. Затем взялась пальцами за его подбородок и подняла его. Наклонилась и слегка поцеловала его в губы. Охватила руками его голову и поцеловала более настойчиво. Но, наконец он понял, что происходит, и его губы вспомнили, что делать. Он был на ногах, его руки обнимали ее, и он был потрясен ее теплом, ее податливостью в его руках. Возбужден прикосновением к ней, ее близким запахом, новым ракурсом ее лица так близко от его собственного. Он чувствовал себя подобно комете, через миллион лет вакуума за орбитой Плутона, наконец приблизившейся к Солнцу. Лед испарялся. Ее комната была изящна, опрятна, в синих тонах, и без чего-либо, что привлекло бы его большее внимание, когда они в итоге добрались до нее. Когда он познал ее волосы, ее небесно-ясные глаза и, наконец, восхитительное ощущение разгоряченной плоти в сплетении и скольжении тел друг к другу, лицом к животу и поцелуев, которые длились долго, порожденные драгоценной жаждой. Он чувствовал себя мальчишкой, мужчиной. Он чувствовал то, чего никогда не знал, как Альфред Бестер. Он чуть-чуть плутовал. Он мог ощутить, что чувствует она, и это давало ему подсказку. Он также слегка стимулировал определенные центры мозга в нужный момент. Он хотел подарить ей все, что мог. Он желал, чтобы она была телепатом и могла чувствовать, что он делает, узнать, что он нашел в своем сердце. Но тогда она могла увидеть так же, как пуст он в других отношениях, и устрашиться. Они оба не говорили после, когда ночь прокралась на улице снаружи, но обнялись и постепенно уснули, как будто оба понимали, что слова не имеют смысла. Однако он спал недолго. Он так давно ни с кем не делил ложе, что отвык от этого. Он рассматривал ее лицо в бледном свете маленького ночника на столике. Он тихо поднялся выключить свет, но задержался у окна. Он отвел штору в сторону и посмотрел вниз на пустую улицу. В своем отражении в темном стекле он увидел лицо Байрона, его сардоническую усмешку. «Ты не заслуживаешь ее. Ты не заслуживаешь никого», — сказал Байрон. «Тут речь не о заслугах», — прошептал Бестер. «Я получил новый шанс. Реальный шанс. Я никогда не был счастлив. Никогда в моей жизни. Я никогда не знал, каково это». Он закрыл глаза. «Ты больше не нужен мне, Байрон. Ты часть того, чем я был. Ты часть того, от чего я не мог избавиться. Это похоже, будто я упал в горную реку и годами только и делал, что цеплялся за скалы, ломая руки, пытаясь вырваться из их расщелин. Я мог так и умереть, цепляясь за эту скалу. Вместо этого я направляюсь посмотреть, куда течет река. Я стал свободным». «Это не ты», — сказал Байрон. «Ты никогда не был таким. Ты должен сохранять контроль. Контроль надо всем». «Прощай, Байрон». И Байрон исчез, разгаданный. Его посещения закончились. Затем Бестер лег подле Луизы, и она издала довольный звук. Он уснул и не видел снов. Гарибальди проснулся в поту, не понимая, где он. Бывают особые сны. Сны, когда вы думаете, что совершили что-то ужасное, непоправимое. Бывают упрощенные разновидности. К примеру, сон, что вы явились на экзамен по курсу, который никогда не изучали. Встречается также и более мрачный вариант, когда вы совершили ужасное преступление, которое могли попытаться скрыть. Но не навсегда. Никогда не навсегда. В его сне он предавал лучшего человека, которого знал когда-либо, худшим людям из ему известных. Нарочно, со злым умыслом. Отличительная особенность подобных снов заключается в том, что после пробуждения можно понять, что это был лишь сон. Нет экзамена, нет смертоубийства, нет предательства. Но для Гарибальди пробуждение только ухудшало дело, потому что тогда он вспоминал, что все было наяву. Он действительно это сделал, и никакому сну не охватить глубины зла, совершенного им. И до сих пор, не избавившись от чувства вины, он неизбежно возвращался к одному факту. Причина заключалась в Бестере. Это не было ни отговоркой, ни старым «бес попутал», но буквальной истиной. Гарибальди был запрограммирован, как какой-то тупоголовый робот. «Это в тебе, — говорит алкоголик, — подумал он. Алкоголики всегда находят извинения, объясняющие, почему они не ответственны за свои поступки. Это стало одной из причин, побудивших его к пьянству, когда он снова принялся за выпивку. Это дало ему право на срыв. Ну, он одолел бутылку. Так может, Лиз была права? Может, Бестер и впрямь стал его новым помешательством? Может, настало время отбросить и бестероманию? Он полежал, прислушиваясь к нежному дыханию Лиз, пытаясь утихомирить свое сознание и немного поспать. Через полчаса он сдался. Он вышел в другую комнату, включил свой компьютер и сонно уставился на экран. Вызвал последние данные по обороту рибосила Сахалина. Нет данных. Все прошедшие проверку, кроме того парня с мира Креншоу, действительно имели основания для приема препарата. И никто не заявлял о дополнительной дозе. Также никого не обокрали. Погоди. 4 человека в Париже всего несколько часов назад подали рецепты для пополнения запаса. Что там произошло? Через минуту он узнал, что. При неудачной попытке ограбления спятивший наркоман-гангстер подорвал себя, когда попался. Не похоже на то, что какой-либо препарат был похищен. Там все было порушено и нуждалось в восстановлении его компанией. А все 4 дозы лекарства были пересчитаны в аптекарском сейфе. Разбиты, но пересчитаны. Все же. Он пробежал отчет о смерти воришки. Джамилай Пардю, 32 лет от роду, по полицейскому отчету 33. Ничего удивительного. Никаких видимых связей с пси-корпусом. Как насчет ТЭПов? Их он тоже проверил, и они все выглядели чистыми. Но никогда ведь не знаешь. Он покачал головой и посмотрел на часы. 3 утра. Какого черта он здесь делает? Лиз была права. Сколько аптек ограбили нынче ночью? Он быстро навел справки. Сообщалось о 633 ограблениях или попытках ограбления аптек. Это означало, что во всем земной секторе произошло еще много таких, о которых пока не сообщалось, или тех, что остались незамеченными. «Скажи спокойной ночи, Майк», — буркнул он, выключая монитор. Гарибальди нужно было прожить жизнь, а Бестер уже отнял от нее слишком много. Хватит. Черт с ним. Он пошел спать. Часть 2. Расчет. Глава 1. Париж. Летом. Для Бестера дни были сотами, каждое утро наполнявшимися золотым жаром, простой и необыкновенной близостью, цветами и светом свечей. «У меня никогда не было такого романа», — сказала Луизе однажды утром в маленьком ресторане под названием «Изабель», приткнувшимся на углу нового магазина «За Рю де Мартен». «Какого?» — спросила она. «Вот такого. Тихие вечера, прогулки под луной, завтраки в постели». «Нет? Как же ты влюблялся до сих пор?» «На войне, на ходу. Вокруг повсюду падали снаряды, примерно так. Или раньше, в школе, когда не следовало». «А, запретная романтика. О таком пишут в книгах. Каково это, если сравнить?» Он взял ее руку, еще изумляясь, что ее пальцы отвечают ему. «Это несравнимо», — сказал он. «До сих пор всегда было что-то, чего мне хотелось больше, чем этих отношений. Я был влюблен в свое предназначение, свою работу. А любовь, как всякое удовольствие, было просто попутно. Это совсем не то, что теперь. Если бы я знал тебя лет 50 назад или даже 20, Если бы это было 20 лет назад, тебя бы засадили за совращение малолетних только и всего». «Вот-вот», — отозвался Бестер. «Я все еще не знаю, что ты находишь в таком старике, как я». «Возраст для меня не очень важен», — сказала она. «Я так и понял». «Нет, не думаю. Полагаю, это тебя беспокоит». Он пожал плечами. «Ладно, да. Возможно, не совсем по тем причинам, что ты думаешь. Когда я был на военной службе, я обладал кое-каким авторитетом. Это привлекало ко мне молодых женщин в поисках, думаю, отца, какого они всегда желали. Одно из психологических явлений. Комплекс Электры. Женщина ищет мужчину, подобного ее отцу, потому что она подсознательно влюблена в отца и знает, что не может это реализовать. Оно самое. Тебе поможет, если я скажу, что ты ничуть не похож на моего отца? Уверен, поможет. Ты ничуть не похож на моего отца. Ну, если ты это говоришь, я верю. Доверчивость. Люблю это в мужчинах. Что я еще могу тебя попросить принять без вопросов? Она сделала паузу, как бы раздумывая об этом, затем посмотрела ему прямо в глаза. Как насчет этого? Ты самое лучшее, что случилось со мной за очень долгое время. Я не знаю, что привело тебя в мой отель, но я рада, что это произошло. Я не стану это оспаривать, — сказал Бестер немного через силу. Я могу сомневаться, но не могу оспаривать это. Ты сделала меня... Он поискал слово, но все звучало так банально, так неуклюже. «Ты сделала меня счастливее, я думаю, чем я был когда-либо». «Хорошо», — сказала она, глаза ее сверкнули. «А теперь, оставив в стороне взаимное восхваление, как мы проведем остаток этого дня?» «Хм. Какую вещь ты втайне до боли хотела бы сделать в Париже?» Вещь, которую настоящий парижанин не сделает и под страхом смерти. О, это просто. Эйфелева башня. Тогда на Эйфелеву башню. Тогда мы должны прикинуться туристами. Да, конечно. Камеры. Шорты и детры для тебя. Футболку «Я люблю Париж» для тебя. И безобразные ботинки для нас обоих. Отлично. Прекрасная идея. И ты будешь спрашивать дорогу. «Но я знаю дорогу к Эйфелевой башне». Она взъерошила ему волосы. «Если мы собираемся играть в туристов, мы должны это делать во всем. Я не желаю, чтобы кто-нибудь узнал меня. О, и солнцезащитные очки для нас обоих, да? Здоровенные». «Ты выглядишь безобразно», — заключила Луиза через час или около того, когда они вырядились примерно так, как собирались. «Гавайские шорты, несомненно, ужасный штрих». «Благодарю, дорогая. Ты выглядишь точно мне под стать». «Так, я бы сказала, мы готовы идти. Уверен в том, что ты задумал?» «С этого момента я больше не говорю по-французски», — откликнулся Бестер. Они вознамерились быть отвратительными американцами и зеваками-марсианами. Они заказывали настоящий кетчуп в ресторанах и требовали льда в напитки. Когда они не могли заставить себя понять на английском, они говорили по-английски очень громко и очень медленно. Они были отъявленно несносны, и Бестер обнаружил, что доволен собой больше, чем когда-либо за долгое время. Они предприняли тур вдоль Сены, обошли Лувр, затем поднялись на верхушку Эйфелевой башни, где стояли со смешанной группой в большинстве японских и нарнских туристов и наблюдали, как солнце касается горизонта. «Я приходила сюда однажды маленькой девочкой», — рассказала ему Луиза. — С тех пор я здесь не бывала. — Это стыдно, право. Она сжала его руку. — Это был прекрасный день. Давно я так не дурачилась. — Это так называется? — откликнулся Бестер. — Я точно не уверен, что знаю значение слова. — Вероятно, нет. Ты воспринимаешь жизнь очень серьезно. Чересчур серьезно, я думаю. — Идея была моя. — Знаю. Но что забавно... Я давно хотела сделать что-нибудь вроде этого. Ты будто мои мысли прочел. Ха, хотел бы я уметь. Никогда не знаю, что ты думаешь. Но, конечно, он знал. Почему он должен чувствовать себя из-за этого виновата? Но каким-то образом он чувствовал. Это ощущалось как мошенничество. О, я думаю, ты умеешь. Иногда. Она снова пожала его руку, и они притихли на несколько минут. И посреди разгорающихся сполохов удовольствия он почувствовал, кто-то пытается сканировать его. Его улыбка примерзла к лицу, и он медленно огляделся, ища в толпе. Спустя мгновение он нашел. Это был Акерман, тот самый человек, которого он видел на платформе поезда. И Акерман думал: «О, Господи, Господи, Господи!» «Луиза, дорогая», — сказал Бестер, — «что-то я устаю. Как, по-твоему, ужасно, если мы перекусим и пойдем домой?» «Домой? Звучит хорошо», — ответила она. «Я могу устроить нам сэндвичи». Бестер попытался скрыть свою тревогу. На этот раз Акерман его узнал. В этом он был абсолютно уверен. Когда он проходил мимо, Бестер считал его поверхностные мысли. Он попробовал слегка углубиться и нашел адрес. «Домой звучит хорошо». Мысли Луизы отзывались в его голове мучительной горечью. У Альфреда Бестера, похоже, никогда не было дома. Глава вторая. «Куда ты собрался, Жюстин?» — тихо спросил Бестер. Склонившаяся фигура замерла, перестав заталкивать вещи в чемоданчик, и медленно сжалась. «Так это вы?» — передал он. «Шш! Говори со мной, Жюстин. Как давно мы не виделись? 7 лет?» Пожилой человек медленно повернулся к нему лицом. «Примерно столько. Я удивлен, что вы помните меня, мистер Бестер. Ты был хорошим человеком, верным корпусу. Поверь мне, таких, как ты, я замечаю». Он снова взглянул на наполовину упакованный чемодан. «Ты как будто спешишь. Помочь?» «Вы следовали за мной?» «Вчера ты практически указал, где остановился. Я не думал, что ты станешь возражать, если старый друг нанесет тебе визит». «Нет, конечно, нет. Могу я предложить вам что-нибудь выпить?» «Хорошо бы воды», — отозвался Бестер. «Просто большой стакан холодной воды». «Разумеется». Акерман вышел в кухню. Бестер молча закрыл за собой дверь и встал у окна. Из отеля открывался вид на Венсенский лес, обширный парк для гуляний. Группа детей в школьной форме играла в футбол на лужайке под присмотром пары монашек. Акерман вернулся с водой. «Это вам, сэр». «Больше нет нужды в сэре, Жюстин. Я теперь гражданский, прямо как ты. Пытаюсь жить тихой жизнью, прямо как ты». «Да, мистер Бестер, это все, чего я хочу». «Ты в бегах?» «Нет, сэр. Я отсидел 2 года в тюрьме, а затем меня выпустили условно. Я вышел почти год назад. Сожалею, что так случилось, Жюстин, но, в конце концов, для тебя все уже позади, не так ли? Хотел бы я иметь возможность сказать то же самое». Он поднял глаза и улыбнулся. «Но, представляю, мне они дадут больше 2 лет, как думаешь?» «Думаю, да, мистер Бестер», — сказал Акерман очень осторожно. Он все еще держал воду. Бестер взял ее и отпил немного. «Ужасная штука — война. В действительности произошло то, о чем я никогда не помышлял. Я никогда не верил, что увижу наших телепатов настолько разобщенными, бросающимися друг на друга, как своры изголодавшихся собак. И даже позже, во время процессов, кое-кто из моих самых старых и близких друзей продал меня, дал показания против меня. Пошли на сделку, чтобы спастись самим. Скажи-ка, ты же лично надзирал за казнями, по крайней мере, 5 наших военнопленных. Как это ты ухитрился получить всего 2 года? Мистер Бестер, прошу». Бестер поднял бровь. «Успокойся, я просто пошутил. Я тебя ни в чем не обвиняю». Я знаю». «Расслабься, Жюстин. Я пришел сюда не за тем, чтобы причинить тебе вред. Просто поговорить. Посмотреть, каковы твои намерения». «Что вы имеете в виду?» «Некоторые люди желали бы знать то, что знаешь в данный момент ты. Некоторые люди очень хорошо заплатили бы за информацию, которой располагаешь ты один. Ты совсем недавно вышел из тюрьмы. Скорее всего, ты теперь немного в нужде. Ты, должно быть, испытываешь искушение, совсем чуть-чуть, сделать то же, что многие из моих коллег уже сделали». «Нет», — сказал Жюстин подчеркнуто. «Я просто хочу забыть. Забыть все это. Без обид, мистер Бестер. Я всегда восхищался вами, даже когда другие стали говорить о вас плохо. Я всегда думал, что вы правы. Насчет нормалов, насчет нелегалов, насчет их всех. Что бы вы ни думали, я не свидетельствовал против вас. Ладно, я кое-кого сдал, но не вас. Можете посмотреть в судебных отчетах. «Меня не интересует месть», — сказал ему Бестер. «Даже если они принудили тебя к некоторому предательству, я действительно не буду тебя обвинять. Я не хочу и пытаться расквитаться с каждым, кто меня предал. Я понимаю их выбор. Я с ним не согласен. Думаю, что на самом деле это смердит, но я это понимаю. Оставим это на их совести. Я покончил с этим. Чем я озабочен, это будущим, а не прошлым». «Я тоже», — сказала Керман. «Я тоже, мистер Бестер. Как я и сказал, я просто хочу все это забыть, включая вас. И я хочу, чтобы мир забыл обо мне». «Что ж, тогда мы одинаковы, Жустин. Так что же нам делать с этим? Как я могу успокоить свои мысли, когда их занимаешь ты?» «Клянусь вам, мистер Бестер, я не скажу». «Я никому не скажу». «Верю, что ты так считаешь. Но не проверит ли тебя? Не является ли это частью новой процедуры проверки твоей деятельности с целью увериться, что ты не злоупотребляешь своими способностями? Увериться, что ты был хорошим и не подавал дурного примера маленьким ребятам-телепатам?» «Ах, да. И что, если, начав копать, они найдут там, в твоей голове, меня? С добрыми намерениями или нет, конечный результат может быть для меня тем же». «Они не станут. Я не позволю им». «Опять же, думаю, что ты в это веришь. Но я не могу на это положиться. Ты бы положился на моем месте?» «Думаю, нет». «Видишь? Я знал, что ты рассудителен». «Пожалуйста, не причиняйте мне вреда. Я отправлюсь куда-нибудь в такое место, где меня никто не найдет. Я...» «Все, что я хочу сделать, — сказал Бестер, — это немного подправить твою память. Открой ее мне. Тебе известна моя репутация. Ты знаешь, я профи. Ты ничего не почувствуешь и не заметишь, когда это исчезнет». Он сделал паузу. «Это не единственное решение, о котором я думаю, но оно лучшее для нас обоих. Подумай о себе. Если они обнаружат, что ты скрыл меня, то, как думаешь, долго ли продлится твоя свобода?» Аккерман сел на жесткий стул и опустил голову на руки. «Я сделаю это», — сказал он. «Я сделаю все, что вы говорите. Я хочу помочь». Бестер положил руку Аккерману на плечо. «Ты один из лучших, Жюстин. Я знал, что могу рассчитывать на тебя, и я ценю это». Он потратил много времени, осторожно вычищая всякую память о себе из сознания Кермана. Затем он погрузил телепата в глубокий сон и осторожно протер все, на чем могли остаться отпечатки пальцев или существенные следы ДНК. Затем он отбыл с отяжелевшей от перенапряжения головой. По пути домой он купил роз для Луизы. Тем же вечером он опять сидел перед ней. Картина близилась к завершению. «Видишь теперь то, что хочешь?» — спросил он, когда она нанесла мазок и удовлетворенно хмыкнула. «Да». «Ты все время знала, что это такое, не так ли?» «То, что ты видела во мне, был я, глядящийся в тебя». Она смутилась. «Нет, не сразу. Ты была такая живая, такая жизнерадостная. Это пробудило меня, сделало и меня тоже живым. Не могу поверить, что ты когда-то был другим». «Был. Моя жизнь была разочарованием, Луиза. Я устал чувствовать что бы то ни было, потому что невозможно чувствовать радость, не открывая возможность боли. Трудно отважиться на это, имея неутешительную жизнь. Проснуться для твоих чувств, то есть». Она подошла и поцеловала его. «Что ж, я рада, что ты это сделал. Теперь мне можно посмотреть?» «Не совсем. Кое-что еще нужно доделать. Но скоро. И обещай, что ты не будешь подглядывать, пока я буду в отъезде». «В отъезде? Куда ты едешь?» «О, я думала, что сказала тебе. Я еду в Мельбурн увидеться с мамой и с моей сестрой Эллен. Это та, у которой я отбила мужа. Думаю, пора мне, наконец, уладить наши отношения». «Что тебя привело к этому?» «Ты? Мы?» «Я хочу двигаться вперед по жизни, Клод, и я хочу делать это вместе с тобой. У меня тоже были кое-какие разочарования, и слишком многое я оставила неразрешенным. Я хочу распутать что-нибудь. По-моему, это было бы лучше для нас обоих. ты заслужил кого-то полноценного. Ты полноценная. Он хотел сказать, что ей не нужна ее семья, когда у нее есть он. Что это лишь затруднит все. Одна из ее сестер служила в охране Кларка. Хорошо, если она видела Альфреда Бестера лишь один или два раза. Но он не мог ей этого сказать, потому что знал, она права. Примирение с сестрой было для нее важным, и он желал ей лучшего, даже если это немного опустошит его. В конце концов, он привык к опустошенности. Он мог это перенести. «Я бы попросила тебя поехать со мной, но это лишь усложнило бы дело. Надеюсь, ты не возражаешь?» Тут она, должно быть, разглядела что-то в его лице. «Я не слишком нахальна, а? Я имею в виду, я знаю, мы не так долго знаем друг друга, но я думаю, мы... Я имею в виду, по-моему, у нас есть нечто вроде будущего». Будущее. Последует она за ним с планеты на планету, если ему снова придется бежать. Мог ли он просить ее об этом? Но это и было то, чего он хотел. Он хотел того, чего до сих пор никогда не умел понять, никогда не признавал существующим. Шанс побыть действительно счастливым, прежде чем наступит конец. Это он заслужил. Он взял ее руку. «Я рад за тебя», — сказал он. «Поезжай, повидайся с сестрой, облегчи душу. И мы пойдем вперед». Она нежно поцеловала его в губы. «Спасибо, Клод. Я знала, ты поймешь». «Что ж, я должен поздравить вас, мистер Кауфман». Жан-Пьер стоял над ним, протирая свои модные бесполезные очки. «Уверен, должны», — отозвался Бестер, попивая свой кофе. Он не заметил, как Жан-Пьер вошел в счастливую лошадку. Обычно сонное кафе сегодня было полно, практически забито туристами. Событие непривычное, но время от времени происходящее. «Но что за особенная причина делать это именно сейчас? Или это просто вас переполняет неизменное восхищение мною? Не притворяйтесь скромником передо мною. Вам известно, что Ле Паризьен начала публиковать вашу колонку». «Поверьте мне, Жан-Пьер, мою заинтересованность притворяться скромником перед вами не измеришь даже по квантовой шкале». «Я ничего об этом не слышал». «Нет? Что ж, это правда». Он шлепнул перед Бестером газету. «Это моя рецензия на далекие облака». «Да, та самая. Мы ее опубликовали всего несколько дней назад». «Я никогда не давал им разрешения печатать это». «Ну, я-то точно не давал», — ледяным тоном сказал молодой человек. Луиза уехала днем раньше, и Бестер чувствовал себя с тех пор более и более неуютно. Теперь беспокойство остро укололо его в подреберье. У Ле Паризьен был 6-миллионный тираж не только в Париже, но в Квебеке, Алжире, на Марсе. Это могло быть хуже. Они могли поместить при колонке его портрет. Конечно, у них нет фото. «Мы в этом разберемся», — сказал он. «Где находится их офис?» Симон де Грюн был круглым мужчиной, составленным из круглых частей. И даже в безупречно сшитом костюме он выглядел похожим на одетый воздушный шар. Он улыбнулся Бестеру и предложил ему черную сигару с золотым тиснением. «Не, благодарю вас», — сказал Бестер. «Я бы предпочел побеседовать о плагиате». «Привлекло ваше внимание, не так ли?» — сказал де Грюн, зажигая свою сигару и с удовольствием втягивая дым. «Я пытался выйти на вас, знаете ли. Ваш нынешний издатель не снабдил бы меня адресом и номером телефона». «У него их и нет. Я дорожу своей личной жизнью». «Но, надо полагать, он также и не передавал вам послание от меня». «Нет, я не верю, что он это сделал». «Это очень просто, мистер Кауфман. Мне нравится ваша колонка. Париж любит вашу колонку». Он выдвинул ящик стола, вынул конверт и протянул его Бестеру. «Это карточка на 2000 кредитов. Вы станете получать столько каждый и всякий раз, как я опубликую одну из ваших статей. А я планирую публиковать их всякий раз, как вы их напишете. Смею сказать, это лучшее вознаграждение, чем вы имели от этого претенциозного маленького оборванца, на которого вы работали. Не говоря уже о том факте, что большинство наших читателей покупают свои экземпляры на настоящей бумаге. Подумайте об этом, мистер Кауфман. Увидеть свое имя в печати — как Фолкнер. Бестер смотрел на конверт. «Вы шутите?» «Нет, не шучу. У вас есть хватка, мистер Кауфман. У вас есть стиль и жила неукротимости в милю шириной. Отклик на первую нашу публикацию вашей колонки изумителен, даже лучше, чем я ожидал». Не знаю, что и сказать. Он ощущал себя полностью обезоруженным. Ребенком ничего иного он не желал более и не зарабатывал старательнее, чем восхищение равных себе. Со временем он преодолел это, и сама работа приобрела большую важность, чем признание. Однако признание продолжалось. То было время, когда каждый молодой психоп мечтал лишь о том, чтобы стать Альфредом Бестером. Он свыкся со своими достижениями, со своим превосходством. Только после исчезновения моря почитания, в котором он купался, он понял, как сильно это подбадривало его, как сильно облегчало его ношу. Теперь, впервые за последние годы, он снова почувствовал нечто сродни той легкости. И призабавно, насколько неожиданным это было. Он не искал признания, оно нашло его само собой. Конечно, они не знают, кто он на самом деле, но это делало все еще приятнее. И опаснее. Как мог он рисковать? Он уже подвергся чрезмерному риску. Он был готов оттолкнуть конверт обратно Дегрюну, когда столь же неожиданная молния гнева поразила его. Почему он должен делать это? Неужели он оробел настолько, что все, о чем он мог думать, это прятаться, уменьшаясь и уменьшаясь, пока он просто не исчезнет? Не этого ли желали его враги? 3000, — сказал он. Дегрюн и глазом не моргнул. 2500. По рукам, — сказал ему Бестер. Но только на моих условиях. Я рецензирую, что хочу и как хочу. Это я переживу. Тогда хорошо. До свидания, месье Дегрюн. Подождите, как мне связаться с вами? Не волнуйтесь, я сам свяжусь с вами. Я все еще дорожу моей личной жизнью, тем более если моя аудитория стремится к увеличению. Мы бы хотели поместить ваши фото в колонке. Это не обсуждается, я очень застенчив. Дегрюн хохотнул. «Вы не показались мне застенчивым». Бестер посмотрел на него в упор. «Я застенчив», — повторил он. «Если вы напечатаете мой портрет, я подам на вас в суд». «Что, вы что-то вроде военного преступника?» «Да, конечно», — саркастично молвил Бестер. «Я тайный предводитель Дракхов». Дегрюн весело пожал плечами. «Можете быть мне-то что? Отлично, никакого портрета. Что-нибудь еще?» «Больше ничего. Вы получите следующую статью завтра». Но он не принялся за статью тотчас. Вместо этого он вернулся в свою комнату и угостился рюмкой перно. И для начала рассмотрел ясную дорогу позади себя. Со дня рождения стезя, простиравшаяся перед ним, была прямой и выверенной, как стрела энтропии. Он никогда не сомневался в том, куда идет, хотя путь часто был узок, как натянутый канат. Затем была война, ее последствия и бегство. Неожиданно перед ним вовсе не оказалось дороги, или, скорее, все неровные тропы не вели ни к чему хорошему. Затем Париж, где он открыл, что может делать почти что угодно, быть почти кем угодно, где он впервые получил представление о свободе. Но даже свобода нуждается в направлении, пути, плане. И вот он сформировался из хаоса и радости. Это было так замечательно, так восхитительно, что он боялся думать об этом, строить планы, отвлекаясь от настоящего момента. Но если он просто продолжит полагаться на удачу, то окажется на грани неприятностей. Жизнь научила его, что Бог играет в кости со Вселенной. А во всякой игре кости выпадают не тому, у кого везучая рука, но тому, кто знает, как метнуть кости как следует. Или как повернуть их так, чтобы перевес был в его пользу. Он уставился на пустое поле перед собой и думал о книге, которую Луиза хотела, чтобы он написал. Он подумал о всекосмической крапленной игре и начал забавляться с заглавием. «Жунические кости. История телепата». Нет, этого делать нельзя. Он допил вино. Кости всегда выпадали в пользу телепатов, если они знали, как бросить. Нормалы знали об этом. Потому-то нормалы всегда пытались держать их вне игры, убить, запереть или приручить их как домашних животных. Телепаты были следующей ступенью эволюции, кардинальным шагом вперед, как тот первый предок приматов, который родился с одним, иначе повернутым пальцем, противостоявшим остальным. Вот оно. Он очистил экран. «Третий палец», — написал он. Он хотел рассказать историю не о себе, но о своем народе. Обо всех своих собратьях, даже тех, кто предал его и, хуже того, предал свой вид. Он сделает это. Но сперва он должен сделать кое-что еще. Жустин Акерман непонимающе смотрел на него несколько секунд. Затем его осенило узнавание. «Мистер Бестер?» — спросил он. Бестер слегка просканировал его, удовлетворенно кивнул. «Что ж, я таки проделал с тобой хорошую работу. Ты меня не помнишь, а?» «Да, сэр, конечно, помню. Мы вместе работали в бразильском лагере». «Да-да, я имел в виду...» «О, не бери в голову». Акерман бросил окрест нервозный взгляд. «Не войдете ли, сэр?» Он чуточку повернулся, жестом приглашая в комнату, взглядом избегая Бестера. «Нет, Жустин, но мне нужно, чтобы ты пошел со мной». «Зачем?» «Ты давно знаешь меня, Жустин. Ты когда-нибудь задавал мне вопросы?» «Это важно». «Но, сэр, я уже собирался спать. Уже поздно, и я...» «Пожалуйста. Прошу тебя как старый друг, а не как старый командир». Акерман помедлил еще секунду. Бестер мог ощутить его страх и любопытство. «Позвольте мне одеться». Консьержа не было на месте. Бестер навел на него дремоту. Ему в любом случае нужно было кое-что проделать. Воздух был теплым, когда они шли через полуночный город, пока, наконец, не пришли на набережную Сены. Далеко слева Эйфелева башня выделялась своим старинным силуэтом на фоне освещенного городскими огнями подбрюшья облаков. «Они выглядели, — подумал Бестер, — как серные облака на Хереге-3, тяжелыми и ядовитыми». «Присядем», — сказал Бестер, опускаясь на причал. Вдалеке от сердца города было безмолвно. Акерман сел с опаской. «Я не могу поверить, что вы на земле, сэр», — осмелился произнести он. «Вам здесь быть опасно». Он остановился, посмотрев на руки Бестера. «Особенно, если вы продолжаете носить эти перчатки. Мы их больше не носим». Бестер усмехнулся. «Мне опасно находиться везде», — сказал он, следя за лодочкой, почти беззвучно двигавшейся вверх по стеклянно-черной поверхности Сены. «Я почти везде пытался. Маленькие колонии, негуманоидные миры. Я провел почти год на одной из своих баз, на астероиде. Чуть не спятил в этой тюрьме. Они все время находили меня. Может, они и здесь найдут меня, а может, нет. Когда я решил приехать сюда, я думал, что Земля — мой лучший шанс. И все еще думаю. Но я пришел спросить у тебя, Жустин, известно ли тебе место? Такое-нибудь, куда они никогда не заглянут. Куда я мог бы отправиться, где мог бы спокойно дожить свою жизнь». Жустин опустил голову. «Подумай хорошенько, Жустин, это очень важно для меня». «Нет, сэр, они желают вам зла. Мне не приходит на ум никакое место». «Что ж, я попытался. Был маленький шанс, что ты придумаешь что-нибудь, чего я не придумал. И я дал тебе этот шанс». «Мистер Бестер, пожалуйста». Акерман собирался перевести взгляд на Бестера, но так и не увидел его. Бестер уже приставил к голове Акермана дуло пистолета и нажал на курок. Оружие вздохнуло, вздохнуло снова. Акерман тоже, пока малокалиберные пули рикошетили внутри его черепа, кромсая его мозг, но не оставляя ни выходных отверстий, ни отвратительных брызг крови. Акерман покачнулся и стал оседать. Бестер подхватил его и удержал прямо. Затем достал из кармана пластиковый пакет и резиновую ленту и укрепил пакет на голове у Акермана. Это будет предохранять от малейшего попадания крови на что-либо. Пластик втянулся от вдоха Акермана, и его грудь напрягалась понапрасну следующую минуту или около того. Бестер оградил себя непроницаемыми блоками. Он не хотел чувствовать смерть Акермана. Он делал это слишком часто за свою жизнь. Однажды он понял, что это стоило ему души. Он получил душу назад и не собирался рисковать ею снова. Не теперь. Когда он убедился, что Акерман умер, он снял пакет. Затем почти бережно он столкнул его в реку. Тело утонуло, уносимое течением. Оно снова всплывет, конечно. Но, как в любом большом земном городе, людей в Париже убивали каждый день и каждую ночь. Оно пополнит собой статистику, ничего более. Ничто не связывало его с Альфредом Бестером, тем паче с Клодом Кауфманом. По пути обратно домой он начал набрасывать в голове первую главу своей книги. Это помогло. Когда позднее он пришел на место, его уныние смягчилось до меланхолии. Глава третья. Бестер перестал печатать, остановившись на середине фразы, улыбка появилась на его лице. Луиза дома. Он мог ощущать, как она входит в парадную дверь, зефир, бриз запахов меда и красок. Он оставил свою работу и поспешил вниз по лестнице. Когда он появился в кафе, Луиза была уже там, едва опустившая на пол багаж. «Клод!» Ее улыбка, казалось, вспыхнула на лице, и мгновением позже он уже держал ее в своих объятиях. Напряженность улетучилась, как только он почувствовал ее надежное тепло. Сомнения спрятались обратно в его подсознание. За это можно отдать что угодно. Она поцеловала его в губы скоро, но горячо. «Ты готов?» — спросила она. «Готов к чему?» «Просто возьми меня за руку и скажи, что любишь меня». «Я люблю тебя». «Что?» «Так вы, должно быть, Клод». Он повернулся на звук несколько неодобрительного женского голоса. «Да, это он», — сказала Луиза весело. «Клод, знакомься. Майор Женевьева Буэ, моя сестра». Бестер улыбнулся высокой брюнетке со всем фальшивым обаянием, какое мог изобразить. Луизе не обязательно было называть ее ранг. Он достаточно явствовал из ее военной формы. Он разглядел черты Луизы в ее серьезном, неглупом лице, но никогда бы не догадался, что они сестры. «Рад знакомству», — пробормотал он, пожимая ей руку. Ее пожатие было крепким, а мысли, которые затопили его сознание при прикосновении, были упорядочены и ясны. Недовольство действительно было, но порождалось по большей части заботой о Луизе. Майор не хотела увидеть свою сестру, вновь страдающей. К его громадному облегчению он не почувствовал ни намека на узнавание. «Я также», — сказала майор. «Должна сказать, мистер Кауфман, вам придется соответствовать. Луиза трещала о вас, будто школьница, чего с ней никогда не бывало». «Хорошо, я постараюсь», — отозвался он. «Если у меня когда-нибудь и были ожидания, ради которых стоило бы жить, то их мне подарила Луиза. Кстати, она не называла мне ваш чин. Я весьма впечатлен». «Нет нужды. Последние 10 лет нанесли урон офицерскому составу, и продвижения обесценились. Судя по тому, что рассказывала мне Луиза, я думаю, вы скромничаете. Вы ведь служили в личной охране Кларка?» Она кивнула на это, и повисла неловкая пауза. Бестер это почувствовал. «Так когда ты успела уладить оба дела?» — спросил он Луизу. «Я думал, ты отправилась повидать другую сестру, ту, что в Мельбурне». «Верно», — откликнулась Луиза. «Все прошло не так хорошо, как я надеялась. Но, по счастью, Женни была там в увольнении, и я сумела уговорить ее заехать. Я хотела показать ей своего нового парня». «Ну, я едва ли парень, как заметила твоя сестра». Он был вознагражден легким чувством стыда у майора. «Мне все равно, будь вам и 200 лет», — сказала она, «если вы делаете мою сестру счастливой». Это было наполовину ложью, но Бестер воспринял это в том духе, который она имела в виду, любезно кивнув. «Мы проголодались», — сказала Луиза. «Почему бы вам двоим не поболтать, пока я что-нибудь нам состряпаю?» «Вздор», — ответил Бестер. «Готовить буду я, а вы посидите и выпьете вина. Уверен, перелет вас утомил». «Клод невысокого мнения о моей стряпне», — шутливо сказала Луиза. «Он не догадывается, что все это уловка, чтобы заставить его зависеть от меня во всем». «Теперь догадался», — сказал Бестер. «Но на самом деле я просто купил бутылку «Шато Неф». Позвольте мне принести его. Даю вам двоим шанс сравнить заметки насчет парня». «От этого не откажусь», — улыбнулась майор. Бестер усмехнулся в ответ. Не ее словам, но чувствам, их породившим. Дело шло хорошо. «Ну, человек, умеющий так готовить, не может быть совсем плох», — сказала майор, положив вилку возле остатков суфле. «Некоторые из этих старых моделей работают очень хорошо, кажется». «Мне можешь не объяснять», — просияла Луиза. Бестер поднял бокал. «За воссоединение семьи», — сказал он. «За частичное воссоединение», — поправила Луиза, но тост поддержала. «О, да, с Элен дела пошли не так хорошо». «Она дозреет», — сказала Женевьева. «Элен злопамятна. Она вкладывает в это страсть. Но начало было хорошее. По крайней мере, она выговорилась». «По крайней мере, да», — подтвердила Луиза. Циничная улыбка промелькнула на лице майора. «Не докучай мистеру Кауфману нашими семейными раздорами. По крайней мере, две из нас снова дружат. Как я и сказала, начало хорошее». «В ней ничуть не скучно», — сказал Бестер. «Мне никогда не наскучит то, что так сильно заботит Луизу». Майор вздохнула. «Будьте осторожны в своих желаниях», — сказала она. «Они могут исполниться». «Еще глоток другой вина, и мы можем увязнуть в этом и просидим здесь всю ночь». Ее суровый взгляд остановился на сестре. «Для протокола, Луиза, я думаю, ты права. Я пыталась связаться с Анной. В конце концов, тому уже почти 10 лет. Если космофлот может помириться, то мы двое тоже». Она снова повернулась к Бестеру. «Проблема, видите ли, должно быть в том, что наши семейные привязанности, пылки, часто вопреки здравому смыслу». Она покружила свое вино. «Нет, довольно. Мистер Кауфман, я так поняла, вы были на военной службе?» «Да, что-то вроде. Шу-шу-шу и все такое. К счастью, во времена Кларка я был частным лицом, так что не был втянут в гражданский конфликт. Выбор, который пришлось сделать вам, был не из тех, что я пожелал бы для себя, но я уважаю его». Майор пожала плечами. «У меня в то время выбора не было. Это работа Сената и суда, и в конечном счете избирателей, определять легитимность президента и его решений. Совершенно не задача кадровых офицеров делать это. Создай такой прецедент, где мы окажемся?» Наедине с собой я оспаривала каждый отдельный случай, в котором мои солдаты могли подвергнуться опасности. Но официально никакая армия не может функционировать без принципа субординации. Она пожала плечами. «Моя сестра придерживается иного мнения, я так понимаю, что по сей день. Оглядываясь на это в некой абсолютной проекции, я верю, что она была права. Но попав в ту же ситуацию, я сделаю тот же выбор. Но знаете что? Становясь старше, частично ожесточаешься, частично же размякаешь. Неспа?» Примечание редакции. «Я устала от того, что все это стоит между мной и Анной». «За смягчение», — сказал Бестер, вновь поднимая бокал. «Я за это выпью», — сказала Луиза. Так они и сделали. «Ты ей нравишься», — сказала ему Луиза той ночью в постели. «Она во мне сомневается», — ответил Бестер. «Она считает меня похитителем младенцев». «Она всего лишь осмотрительна. Но она моя сестра и любит меня. Она желает мне наилучшего, а каждый, кто побудет с тобой полчаса, поймет, что лучшее для меня — ты». Он повернулся, чтобы видеть ее лицо. Ее глаза тихо блестели в слабом свете, проникавшем с улицы. «Ты покоряешь меня», — сказал он. «Ты даришь мне воспоминания, которых у меня никогда не было, и мечты, о которых я никогда не помышлял». Он помолчал. «Я вчера начал писать книгу». «Правда?» «Да». «Когда я смогу ее прочесть?» Он хмыкнул. «Когда я смогу увидеть картину?» «Когда она будет готова». «Ну вот ты и знаешь мой ответ». Он почувствовал укол страха. «Однажды она прочтет книгу, и тогда ей придется узнать по меньшей мере то, что он телепат. Она поймет, что он лгал ей, в известном смысле, своим молчанием. Но в этот момент ему представлялось невозможным поверить, что она не поймет, не простит. Он ни разу в жизни не был так близок с человеческим существом, даже с Кэролин. Это было самое пугающее и самое восхитительное ощущение, какое он когда-либо знал. «Надолго она остается, твоя сестра?» «На несколько дней, может, на неделю. Ты ведь не возражаешь?» «Нет. Тебе это нужно». Это была тоже ложь, но небольшая. Его страх, что майор узнает его, казалось, был безоснователен. За весь вечер не было ни намека на это, ни даже подсознательного рефлекса. А он был начеку, осторожен. В этот раз кости, похоже, выпали в его пользу. «Спасибо тебе, Клод. Знаешь, это все благодаря тебе. Ты заставил меня понять, что стоит рискнуть полюбить снова, наладить отношения. Ты подарил мне это». «Я отлично понимаю», — прошептал он. «Отлично». Она поцеловала его, поцеловала еще, и ночь растворилась в тихих вздохах и ласках, непринужденных, полных наслаждения, утешения, счастья. Позже, погружаясь в сон, он подумал о Жустине, о его теле, медленно погружающемся в реку. Он подумал, что сказала бы Луиза, узная она, и ощутил необычайный комок в горле, взрыв такой тоски, что это едва не задушило его. Лица проходили в темноте его зрачков. Байрон, Хэндл, Феринно — люди, чьих имен он не мог припомнить. Этому пришел конец. Ему пришел конец. Ему подумалось, что, когда Луиза недавно назвала его имя, Клод, он не вздрогнул, как когда-то. Не пожелал, чтобы она могла звать его Альфред. Альфред Бестер не заслуживал Луизы, он был недостоин ее. Но Клод... Да. Возможно, Клод не был иным, но мог быть. Если бы он работал над этим, если бы всегда напоминал себе, что мог быть лучше. «Прости, Жустин», — думал он, — «я должен был это сделать, но я сожалею. Ты был последним, кого убил Альфред Бестер, потому что Альфред Бестер мертв». «Клод?» «Да». «Ты плачешь?» «Я...» Так и было. Он не заметил, как, но его лицо стало мокрым. «От чего?» «От того, что я счастлив», — вымолвил он. «От того, что я так счастлив». Глава 4. «Он был мертв до того, как попал в воду», — сказал патологоанатом, поправляя перчатки. «В его легких ни капли воды». Он прикоснулся к кнопке на краю прозекторского стола. Узкая полоса голубого света появилась у ног ногого тела и медленно поднялась к голове. «Посмотрим, что нам показывает токсикология», — пробормотал медик. Инспектор Жерар устало кивнул. Он был вымотан, отработав 4 смены подряд, и с огромным трудом сосредоточился на том, что говорил прозектор. Не слишком приятно, но лучше, чем идти домой, где жена либо начнет орать на него, либо просто мрачно-зловеще станет жечь его взглядом. А о том, чтобы теперь пойти к Мари, и речи не могло быть. Он детектив, так? Кому и знать, как не ему. Ошибка, которую делали все преступники, в том, что они считали себя ловчее всех остальных преступников. Будто они те, кого не поймают. Он инспектор с почти 20-летним опытом, и он думал, что может сохранить в секрете свою интрижку с Мари. Он предполагал, что мог бы, если б Мари не забеременела, или если... Ба, никаких если. Он был глупцом. Он потряс головой, пытаясь прогнать бесформенные видения, застилавшие ему зрение. «Еще один турист?» «Не думаю», — сказал прозектор, отворачивая голову, когда голубая полоска света закончила свой путь. «Свет ярче», — сказал он. Резкий белый свет внезапно залил помещение. Тело принадлежало пожилому человеку. Трупное окоченение миновало, и его посинелое лицо было спокойным, почти безмятежным. «Чего пытался ты избегнуть, мой друг? Что за дело так закончилось для тебя? Стала ли смерть избавлением? Заслуженным успокоением?» Он мотнул головой снова, осознав, что прослушал только что сказанное анатомом. «Простите, что?» «Я сказал, это выглядит весьма профессионально. Малокалиберные пули, так что нет выходных отверстий. Я думаю также, что убийца надевал пакет ему на голову. Тут вокруг горла незаметное кольцо поврежденных капилляров. Вот». Он показал то, что для Жерара было невидимым, но если прозектор сказал, что есть, значит есть. Мужик был некроман, шаман смерти, и Жерар глубоко зауважал его. Также дуло было приставлено прямо к черепу, так что убийца был рядом. Он был связан? Следов этого нет. Никаких ссадин на руках и ногах, не имеется неестественного положения мышц. Жерара вдруг осенило. Двое беседуют, будто старые друзья. Один попросту вытаскивает пистолет, как будто вынимая зажигалку. Другой не замечает, пока сталь не касается его головы, и тут он приходит в замешательство. Оно усиливается, когда он чувствует глухой удар, и все становится странным, будто он выпил лишнего, и он забывает, кто он, что он делает, а тут другой удар, и следующий. У Жерара бывали такие прозрения. Он часто интересовался, не телепат ли он в своем роде, но все тесты были отрицательны. Нет, он всего лишь проклят. Обладая таким сортом воображения, что сопоставляет вещи, не опираясь на интеллект, мозгом, который грезит наяву. Это делало его хорошим детективом, но не нравилось ему. Иногда, когда он ошибался, когда его озарения оказывались неверны, он на самом деле воспринимал это с большим облегчением, нежели когда был прав. Не часто случалось, что он ошибался. Вы его уже идентифицировали? В этом есть загадка. Учитывая, как профессионально он устранен, следует полагать, что убийца должен был усерднее попытаться избавиться от тела. Растворить его в кислоте, что ли? Отрезать кончики пальцев, вырвать зубы? «Убийца действовал один», — сказал Жерар. «Будь это что-то вроде группового покушения, тела бы не было, как вы и сказали. И я догадываюсь, что не только ДНК этого бедняги где-то зарегистрировано, но и что убийца знал это. Так. Так как он не имел намерения или времени полностью уничтожить тело, он сделал лучшее из того, что мог. Он распорядился им совершенно стандартным путем, надеясь, что мы не заметим его среди косяков тел, ежедневно выуживаемых нами из реки. Или, возможно, это действительно просто убийство с целью ограбления, совершенное кем-то оснащенным профессионально. Возможно. Он прошелся вдоль тела. Его личные неприятности стали затеняться головоломкой. Его ДНК была на учете, так? Анатом ткнул в маленький дисплей. Посмотрим. Да, вы правы. Он... Нет, не говорите мне, кто он был пока. Как хотите, инспектор. Киллер убил его вблизи воды, так что ему не пришлось перетаскивать тело. Это могло быть. Он заморался в момент смерти, но проба с его одежды на абсорбцию говорит о том, что он погрузился почти тотчас же. Он попытался представить себе все иначе. Турист, вышедший прогуляться, к несчастью, праздный громила, высматривающий очередную добычу. Он подходит, просит прикурить или что еще, и когда его жертва отвлекается, чмокает его в голову стволом пистолета. Нет. Зачем же пакет? Киллер хотел убить свою жертву быстро и наверняка, и то, как была одета жертва, не говорит о состоятельности. Это не был грабеж. Он не мог оживить эту сцену в своем воображении. Если его ДНК была на учете, он, вероятно, либо осужденный за военное преступление, либо телепат. Кто же? Телепат. Хорошо. Это открывало кое-какие возможности. Убийство из ненависти? Некоторые люди ненавидели телепатов по некоторым причинам. Это могло объяснить убийство как казнь. Киллер видел в себе воина-избавителя, охраняющего мир от нечистых сил. Или это могла быть старая вражда, так? После войны телепатов, должно быть, осталось много раздоров. Двое телепатов, прежде друзья, по разные стороны конфликта. Попытка примирения. Это могло объяснить, почему жертва не заметила надвигающегося убийства. Он даже не увертывался, когда его товарищ, задумавший кровавое дело, вытащил оружие с холодным, определенным намерением. Однако это не могло быть столь хладнокровным. Были допущены ошибки и недостаточная спланированность, говорившая о панике. Нет, погодите. Где он нашел панику? Паникер не приставит спокойно оружие к чьей-либо голове и не вытащит пластиковый пакет, спустив курок. Ах, но люди не всегда осознают, что паникуют, не так ли? Когда Мари рассказала ему о своей беременности, он был уверен, что все у него под контролем. Он дурачил сам себя, подавляя страх. Говорил себе, что все будет хорошо. Но не было никакой логики в адюльтере, в разрушении 30-летнего брака, в унижении от того, что собственные дети узнают, что он причинил их матери. Нет, он не признал своей паники. Он ее проглотил, и она его отравила. Это сделало его глупым настолько, насколько он убедил себя, что умен. Вот как работало сознание. Он впервые это понял. Так, чем он располагает? Кто-то, кто хотел убить телепата. Вероятно, сам тоже телепат. Кто-то, кто полагал, что совершал убийство по веским причинам и со всеми полагающимися предосторожностями, несмотря на то, что в то же время он был напуган до самой последней степени. Может быть, жертва узнала что-нибудь, что не следовало, так? Телепаты это умеют. Может быть, встреча была по требованию жертвы, увертюра к шантажу. И киллер видел с ужасной ясностью, что способ вырваться из капкана — это уничтожить сам капкан. Хватит. Кем он был? Прозектор, который увлеченно занялся исследованием содержимого желудка мужчины, не потрудился взглянуть на видеодисплей. Слабое мерцание на узких защитных очках, в которых он был, говорило о том, что информация считана. Жюстин Акерман. Родился в Северной Америке, в Торонто. Возраст 63 года. Он был телепат уровня П7. Собственно говоря, военный преступник. Он как раз отбыл свой срок и был выпущен условно. Подал заявление на рабочую визу 2 месяца назад, снимал квартиру близ Рю-де-Пари. Он некоторое время работал ночным охранником в клубе Пуже. Вы уже информировали пси-корпус? Нет, инспектор. Но мы обязаны поставить их в известность в течение 24 часов. Тогда у нас есть еще 10, так? Он подошел к двери, снял свой пиджак со скелета на каркасе, где тот висел на вытянутой руке. Придержите это сколько сможете. Я поговорю с его квартирным хозяином и работодателем, прежде чем явится EABI, Бюро расследования земного содружества, и заберет дело у меня. Хотя что ему беспокоиться? Он не мог бы сказать. Не лучше ли ему обойтись без еще одного дела? Но у него была застарелая неприязнь к метасенсорному отделению EABI. В прежние времена, когда у них была метаполиция, они налетали как коршуны, высокомерные, отстраненные, грубые. Ему не нравилось их пребывание в его городе. О, теперь они были лучше всех на свете, но клановость и закрытость оставалась. А возможно, он завидовал их способностям. Конечно, им было запрещено использовать их, но он знал лучше. Кто бы ни стал. Он никогда не мог избавиться от чувства, что это нечестно. Копы, умеющие читать мысли, когда сам интересовался, не обладает ли их силой. Нет, это его город, не их. Его убийство, его убийца. И цинично подумал он, другое, от чего устранялось его сознание. То, как его жизнь медленно распадается вокруг него. Не было у него друзей. По крайней мере, я никого не видела. Маргарита де Шане могла быть привлекательной когда-то, прежде чем жизнь не натерла ее лицо до красна и не контузила взор разочарованием. Глядя на нее, Жерар гадал, радовалась ли она теперь когда-нибудь и чему-нибудь. Он заинтересовался, могла ли убить она. «Если твоя собственная жизнь прошла, легче забрать чужую, так?» Он с отвращением раздумывал, не стоит ли в этом смысле убийство в его повестке дня. Облегчит он себе жизнь, если убьет Мари? Нет, потому что его поймают. Каждый будет пойман, раньше или позже. Кроме того, он своеобразно любил ее, и мысль о еще одном ребенке, несмотря на чрезвычайные осложнения, была не лишена привлекательности. «Никто не входил, не выходил. Вам следует спросить консьержа. Я никогда никого не видела. Но я же не шпионю за своими постояльцами. Он попал в какие-то неприятности? Он мертв». Он проследил за ее реакцией. Это был момент, когда некоторые из них прокалывались. Они всегда воображали, что должны притворяться удивленными, шокированными. Настоящая реакция была куда сдержаннее. Смерть срывала с людей маски, которые они создавали себе всю жизнь. Когда с ней сталкивались, обычно следовало понимающее «ах». Момент осознания услышанного, попытки интерпретировать это как-то иначе. «Мертв? Вы имеете в виду мертв?» — повторил он разочарованно. Но по-настоящему он ведь не думал, что она может быть виновна. Убит. «Здесь?» — это ее всполошило. «Возможно», — солгал он. «Мы нашли его тело в реке, но убить его могли где угодно. Потому-то так важно, чтобы вы вспомнили все, что сможете». «Здесь 2 консьержа. Один ночной, другой дневной». «Я дам вам их имена и адреса, но Этьен уже здесь. Хотите поговорить с ним?» «Конечно, но сперва я бы осмотрел комнату мистера Акермана». «О, да, сюда». Они поднялись в номер 12. Дешаней дунула на дешевый химический замок, и дверь отворилась. Помещение было небольшим. Кушетка и два стула выглядели казенными. Кое-какая одежда в стенном шкафу, форма ночного охранника и новый костюм, без сомнения, полученный при освобождении из заключения. Бригада следователей скоро будет здесь, и он не склонен был растрачивать тут много времени, боясь испортить место, стереть частицы отпечатков, волос, физических улик, которые иногда не вели никуда, а иногда во все стороны. Он лишь хотел увидеть обстановку, где человек прожил свои последние дни. Если Жюстин Акерман был убит за то, что был Жюстином Акерманом, знание жертвы помогло бы ему узнать киллера. Если же он был убит просто потому, что оказался не в том месте, не в то время, это поможет не так сильно. Но это не могло повредить. Он был шумный. Кто-нибудь на него жаловался? О таком мне неизвестно. Соседние с ним номера, они заняты? Один. Мадемуазель Картер. Она указала на дверь справа. Жерар постучал. Через некоторое время открыла молодая женщина. Она была блондинкой лет 20. Выглядела немного растрепанной и бледной, но не непривлекательной. «Уи», — сказала она, — ужасный акцент. Американка. «Мадемуазель Картер, мое имя Рафаэль Жерар», — сказал он по-английски. «Я инспектор полиции. Могу я поговорить с вами о вашем соседе?» «Разумеется». Она встала в дверном проеме, скрестив руки на груди. Ее глаза сразу оживились заинтересованностью. «Как давно вы здесь живете?» «Около месяца, с начала учебного года. Я изучаю античность в Сорбонне». «Аспирантка?» «Да». «Я всегда любил историю. По какому периоду вы специализируетесь?» «Раннероманский период в Галлии, в настоящий момент». «О, Астерикс, а?» Она улыбнулась открыто и искренне. «Очень хорошо», — сказала она. «Я редко встречаю кого-нибудь, кто когда-либо слышал об Астериксе. Мой отец был профессором литературы 20 века. Он был инициатором переиздания в 60-х. «Что ж, поблагодарите его от моего имени», — сказала она. «Я в детстве коллекционировала их». Она снова улыбнулась. «А теперь, инспектор, не поясните ли вы для меня, что вы хотите знать о моем соседе? Боюсь, я немногое могу рассказать. Ну, бывали ли у него посетители, подруга, что-нибудь вроде этого?» «Нет, обычно нет. Хотя кто-то приходил несколько ночей назад. Помню, я заметила это просто потому, что к нему никогда никто не приходил. Я занималась, и кто-то постучал в его дверь. Я слышала, как они разговаривали, но не что именно говорили. Я была вроде как удивлена, понимаете?» Она поморщилась. «Думаю, они ушли. Я вообще-то не обратила внимания. С ним что-то случилось, не так ли?» «Мы нашли его убитым». «О, похоже, вы не удивлены». «Я удивлена тем, что его убили. Я думала, хотя я и ожидала, что он умрет. Когда вы только спросили меня о нем, я думала, что вы нашли его мертвым. Здесь». Она сделала жест в сторону соседней двери. «Самоубийство вы имеете в виду?» «Да». «Почему?» «Он просто казался печальным, измученным каким-то. Однажды в холле он заговорил со мной. Знаете, по манере некоторых людей разговаривать можно сказать, что они нечасто это делают. Как они хотят продолжать разговор, даже если все, что вы собирались сделать, это сказать привет. Но я была совершенно загружена и вдруг забеспокоилась. Мне нужно было место для занятий, а если я вдруг приобрету этого бедствующего друга по соседству, который все время будет заходить...» Она остановилась и нахмурилась. «Так что я вроде как игнорировала его после этого. Или просто кивала ему и притворялась, что спешу. Я чувствовала себя виноватой и в какой-то мере беспокоилась. Вот и когда у него появился гость, я, помнится, подумала: «О, хорошо, у него есть друг». Но вы этого друга не видели». «Однако это был мужчина. Я уверена по его голосу. Они говорили по-английски, я точно уверена». «И во сколько это было?» «О, может, в полночь». Снова озарение. Двое мужчин беседуют, но Акерман знает, чем это кончится. Так его не удивил пистолет, приставленный к его голове. Он знал, бежать бесполезно. Может, ему было все равно. Удар. Жерар сморгнул. Девушка смотрела на него, забавляясь. «Это пригодится?» — спросила она. По ее тону было понятно, что она повторяет вопрос. «Да», — это очень близко ко времени смерти. О, бог мой, я слышала убийцу. Да. Вы думаете, что я... Не думаю, что вы в опасности, но вам следует быть осмотрительной. Соблюдайте обычные предосторожности. Не открывайте дверь, не зная, кто за ней, в этом роде. Позвольте дать вам мою карточку. Он достал листок, где стояли его имя и адрес. Тут мой номер телефона, звонки оплачены. Все, что вам нужно сделать, это поместить ее в автомат. Если вам нужно что-либо, я к вашим услугам. И я зайду проверить, как вы, если хотите. Она застенчиво улыбнулась. Это было бы мило, но это не то, что я хотела сказать. Я хотела узнать, не могла ли я предпринять что-нибудь, чтобы остановить его. Ах, молодые американцы. Они вечно воображали, что мир стал бы лучше, если лично они взялись бы за это. «Не беспокойтесь об этом», — сказал он ей. «Вы никак не могли знать. Кроме того, если бы вы попытались, боюсь, я задавал бы эти вопросы о вас, и это была бы весьма неприятная задача. Я предпочитаю познакомиться с вами так». Он было продолжил, но осекся. Он снова флиртует? Именно так он познакомился с Мари. «Еще раз благодарю вас и всего хорошего», — сказал он и поспешно ретировался. Консьерж никого не вспомнил и выглядел из-за этого встревоженно. «Ну, кто-то же вошел», — сказала Маргарита малость визгливо. «За что я тебе плачу?» «Может, это был другой жилец», — буркнул Этьен. «Он мог просто спуститься в холл, насколько нам известно». «Это правда». «Но предположим на мгновение, что вы отвлеклись. Иначе говоря, дрыхли. Или отлучились с поста, может, в туалет. Мог бы кто-нибудь войти и выйти без вашего ведома?» «Нет, инспектор. Камера в двери фиксирует каждого, входит он или выходит, все равно. Милости прошу просмотреть запись, если хотите». «Посмотрим». Они просмотрели 3 часа до и после полуночи, но не нашли ни следа кого-либо, кроме жильцов, кто входил или выходил. «Месье Акерман вышел», — сказал Жерар. «На этот счет просто нет сомнений. А тут я его не вижу. Как это может быть? Тут есть другой выход?» «Нет. Окно?» «Окна опечатаны», — сказала Маргарита. «В здании полный контроль окружающей среды, а открытые окна помешали бы этому. Все равно мы должны их проверить. То, что опечатано, может быть распечатано. Как насчет записывающего устройства? Его можно испортить?» «Не понимаю, как. Его контролирует компьютер. Я ничего не мог бы с ним сделать, если вы это имеете в виду», — сказал Этьен, защищаясь. «Я нет», — бросил Жерар, внезапно кое-что припомнив. «Не было ли чего-то недавно в другой части города? Да, попытка ограбления аптеки. И даже хотя один из преступников был найден мертвым в здании, его не увидели при просмотре записи. Соответствующая охранная компания заявила, что технология, использованная полицией при восстановлении записей, кардинально испортила все, что сохранилось. Но его знакомые эксперты из департамента решительно опровергали такую возможность. И все же никто так и не смог додуматься, как было одурачено устройство. А в этом направлении предпринимались значительные усилия, так как при инциденте погибли охранник и 3 полицейских. Минуточку. Не был ли охранник аптеки телепатом? Могли телепаты воздействовать на компьютеры? О подобном он никогда не слыхал, но если могли, тогда это был чрезвычайно тщательно охраняемый секрет. Не было ли некой молвы о таких телепатах, способных сделать что-то с инопланетными кораблями, еще во время войны с тенями? И телепат мог легко стереть память консьержа, или затуманить его сознание, или еще что-то. Акерман и сам мог это проделать, коли на то пошло. Это становилось интересным. Очень интересным. Что-то здесь происходило, что-то связанное с телепатами. Он это нутром чуял. Это означало, что ему лучше с толком использовать часы, оставшиеся до появления ребят из метасенсорного. К тому же он может так никогда и не узнать, что тут произошло. Когда являлось любое подразделение EABI, дела иногда просто исчезали, будто их никогда не было. Его город. Его убийство. Глава 5. Жерар отхлебнул свой отвратительный кофе и просмотрел газету. Он выбрал раздел искусств и прочитал книжное обозрение. Обозреватель был новый, и Жерар наслаждался его терпким чувством юмора. Сюжет книги, кажется, основан исключительно на секретной информации, и автор, похоже, считает, что читателю ее знать не положено. Позади него Луи Тимоти, его ассистент-помощник, издал внезапное тихое восклицание. «Гляди-ка», — сказал Тимоти, — «что это?» «Может, мы не должны?» «В конце концов, так уж сожалеть об Акермане. Вы знали, что он работал в исправительном лагере псикорпуса в Амиенто?» «Да». «Правда?» «Я только что это узнал. Это было надежно скрыто за завесой секретности». «Да, он был оправдан по большинству обвинений и отбыл свой срок. Так что они, конечно, затруднили доступ к этой части его прошлого. Это связано с актами амнистии, принятыми после Гражданской войны. Мы можем добраться до них, мы просто должны чертовски тяжело потрудиться». «Оправдан?» — сказал Тимоти недоверчиво. Жерар обернулся и обнаружил своего ассистента, уставившимся на изображение. Оно показывало груду мертвых тел. Он щелкнул, и появилась следующая сцена. Группа мужчин, женщин и детей, изможденных, но живых, пустыми глазами смотрящих в объектив. Он стукнул на кого-то из своих начальников, конечно. Старинный плач подручного у палача, знаешь? Я всего лишь исполнял приказы. Хорошо, чего тогда нам заботиться об этом сукином сыне? Мы заботимся, потому что это наша работа, — ответил Жерар. К тому же... Слушай, выдай мне свою самую лучшую догадку. Кто убил Акермана? Тимоти кивнул на экран. Один из них. Или брат, сестра или сын одного из погибших. Он надзирал за систематическим истязанием, искалечиванием и убийством тысяч. То, что он оправдан, не означает, что он прощен. Я выследил бы его, будь в лагере один из моих. Это хорошая догадка. Статистически это весьма вероятно. И ты прав по-своему. Я не поддерживаю расправы. Нам нельзя. Но, может быть, я не очень погрешу против истины, если приму твои поспешные выводы. Может, я решу, что киллер был прав, и оставлю все как есть. Чертовски верно. Но именно поэтому я стараюсь делать выводы обоснованно. Именно поэтому я формулирую альтернативные гипотезы. И если одна из них окажется верна, то, думаю, ты согласишься, что мы должны оставить это дело открытым. Я не вижу никаких альтернативных гипотез. Ну, тогда ты ослепил себя. Плохое начало расследования. Это прямо как наука, знаешь ли. Ты формируешь разные гипотезы и затем начинаешь их проверять, или, по крайней мере, смотреть, которые из них лучше соответствуют известным тебе фактам. Если у тебя есть лучшая версия для данных, то какая? Может, не лучшая, но у меня есть другая. Есть еще одна категория людей, кто мог хотеть убить Акермана, руководствуясь иными мотивами, нежели месть. Тимоти помолчал немного. «Выключи экран. Это тебя доводит. Все, о чем ты можешь думать, это что бы ты сделал с человеком, замешанным в этом». Тимоти неохотно послушался. Он продолжал таращиться на пустое место, где была картина. «Ну?» — спросил Жерар, немного погодя. «Дерьмо. Вот видишь? Ты думаешь, это был кто-то еще, кто работал в лагере? Один из военных преступников, избежавших кары? Фернандес или Хило или...» — он запнулся. «Бестер?» «Опля! Дерьмо!» — повторил он. «Один из настоящих мозгодавов здесь, в Париже? Я думал, предполагается, они все во внешнем космосе. Где бы спрятался ты? На космической станции среди нескольких сотен тысяч. В колонии среди нескольких миллионов, в лучшем случае. Или на Земле, скрывшись в толпе из более чем 10 миллиардов душ». Тимоти несколько мгновений сидел с разинутым ртом, а затем нырнул в компьютер. «Мы можем перепроверить», — сказал он. «Обнаружить, кто там работал, кто был пойман, кто умер, кто...» «Сбежал», — договорил за него Жерар. «Только один, и ты уже упоминал его имя». Но Тимоти предпочел убедиться. «Бестер», — пробормотал он. Так он произнес бы имя дьявола. «Альфре Бестер. Бог мой, если он здесь, в Париже, эй!» Его экран опустел. Он яростно принялся пытаться вернуть все обратно. Встревоженный, Жерар отвернулся к своему собственному компьютеру и обнаружил его таким же пустым. Он еще работал, но когда он попытался вернуть на экран Бестера, то увидел надпись «Информация не обнаружена». «Ой-ой», — пробормотал он, — «что случилось?» «Понятия не имею», — ответил Жерар, — «но хочу узнать. Предполагается, что у нас свободный доступ к этой базе данных, и никто не имеет права отрезать нас от нее. ни EABI, никто. Когда в этот момент раздался сигнал коммуникатора на его столе. Жерар остановился на середине фразы, нахмурившись. «Ответить», — сказал он. «Изображение?» — спросил коммуникатор. «Разумеется». Экран включился, показывая лысого мужчину средних лет. Что-то в нем было очень знакомое, и когда он заговорил, пришло узнавание. Жерар видел его лицо раз 50 в новостях ISN. «Привет», — сказало лицо по-английски. «Мое имя Майкл Гарибальди, а вы, должно быть, инспектор Джерард». «Жерар», — поправил Жерар. «Упс, да. Я думал, что школьный французский был пустым занятием, а? Помимо очаровательной блондинки, которая тащилась, когда я называл ее «мамзель», — он улыбнулся. «Но это ни к селу, ни к городу, да? Видите ли, мое внимание привлекло то, что вы сунулись в базу данных, которая содержит сведения о некоем Альфреде Бестере. Вы за мной шпионите?» «Нет, я шпионю за файлом Альфреда Бестера и веду учет тех, кто в него заглядывает. И то, и другое не строго запрещено, я проверял». «Да? Ну, мне ни до того, ни до этого дела нет». «Конечно. Но, по-моему, вам следует притормозить». «Кажется, у меня нет выбора». «Ага. Но это так выглядит, такое совпадение. Произошло нечто вроде сбоя в системе. Вероятно, выброс солнечной энергии, что-то типа этого, знаете? Через час или около того вы, вероятно, снова получите доступ. Столько времени обычно длится ремонт такого рода». «Вы говорите как авторитет в этих делах». «Авторитет? Я? Да. Просто интересующийся гражданин, который тоже страдал от отказов аппаратуры. Привыкший к этому на станции постоянно. Все, что я говорю, когда все вновь наладится, я бы не стал смотреть в файл Бестера снова. Если только вы не хотите, чтобы вас проверяли федералы из EABI. Только и всего. А если вы похожи на большинство знакомых мне локалов, включая меня, когда я был офицером службы безопасности, вы этого не хотите». «Я не офицер службы безопасности, мистер Гарибальди. Я ажан де ля полис, города Парижа. Я должен сообщить эти факты в EABI уже через несколько часов». «Может так, может нет», — сказал Гарибальди, хотя мимолетное выражение одобрения мелькнуло на его лице. «Я могу помочь с этим, если будет причина. Почему вы запросили этот файл?» «Это ведь не ваше дело, мистер Гарибальди». «Слушайте, я не люблю разбрасываться своим влиянием, но я сделаю это своим делом. Я могу сделать это официально, что чрезвычайно осложнит вам жизнь, но что мне до этого? Я ненавижу Париж. Не похоже, что вам выпадет шанс испортить один из моих отпусков или что-нибудь в этом роде. С другой стороны, мы можем понять друг друга и помочь по доброй воле». «Я не люблю угроз». «Я тоже, будь я на вашем месте. Но сейчас ваш выбор между мной и метасенсорной командой из EABI и мной. Что тут попишешь?» Жерар рассерженно фыркнул и несколько мгновений постукивал по столу. «Марсиане. Хуже американцев». «Произошло убийство бывшего заключенного по имени Акерман. Профессиональная работа, но при странных обстоятельствах. Акерман был телепатом. Он работал в исправительном лагере в Бразилии. Я как раз проверял, кто мог быть его начальником». «Ух! Думаете, значит, кто-то из зла невидимого и неслышного поработал над ним? Бестер?» «Маловероятная возможность». «Этот телепат, не знаете? Был у него рецепт на рибосилосхолина». «Не знаю». «Может, проверите это?» «Погодите, я проверю». Последовала очень короткая пауза, во время которой Гарибальди смотрел на что-то вниз. «Нету». «О, хорошо». «Это что-нибудь значит?» «Вы это знаете». «Как это?» «Ага. Теперь вы заинтересовались тем, что я могу сказать, правильно? Я могу стать для вас большой подмогой, если захочу. И я отдам вам это даром. Не так уж плохо, что Бестер в Париже. Стоит проверить». «Уверяю вас, я так и делаю». «Верю. Но Бестер когда-то слишком часто ускользал у меня из рук. Это впервые реальный след, за долгое время. И скажу вам, если Бестер действительно замешан, то вы не можете доверять людям из метасенсорных отделений земного содружества или откуда бы то ни было. У него там все еще свои люди. Если EABI узнает, что вы выискиваете, Об этом через час узнает Бестер, а еще через час он будет так далеко, будто он почтовый голубь. Если он это сделал, я думаю, он уже сбежал. Возможно, но возможно нет. Может быть, он стал самоуверен. Тут был другой инцидент, несколько недель назад. Попытка ограбления аптеки? Гарибальди расширил глаза. «Эй, вы начинаете мне нравиться. Это могло бы быть началом прекрасной дружбы. Вы скажете мне, почему вы их увязали, а я поделюсь, что я нашел». В обоих случаях применено какое-то приспособление, подавляющее охранное устройство с искусственным интеллектом. Не очень тесная связь вообще-то. Затем он внимательно выслушал, как Гарибальди открыл свою увязку. Средство, предназначенное лишь для контрактных телепатов. «Это очень интересно», — отметил он. «Это более чем интересно», — сказал Гарибальди. «Я думаю, он был тут. Думаю, он все еще тут. И я все еще должен доложить об этом в метасенсорное». «Нет, не должны. У меня есть друзья на самом верху. Слушайте, вам нужен этот парень, правильно?» «Конечно. Как и мне. Единственное, меня не заботит, получу ли я за это или нет. Я просто хочу увидеть, как это случится. Я хочу быть там, если это возможно. Так что пока задержитесь. Вы получите подтверждение через час или около того от земного правительства, гарантирующее, что у вас не будет неприятностей из-за того, что вы не передадите данные пси-агентам. Кое-кто из правительственных чиновников попробует наблюдать, но это те, кому я доверяю и обещаю, они просто отвалят. Это будет целиком ваше местное дело, которое ведет местный полицейский. А вы что с этого будете иметь? Удовлетворение. Удовлетворение от того, что ублюдок получил по заслугам, что он оказался так глубоко, откуда на ад вверх смотрит. Возьмите все, что вы слышали о Бестере, отнимите то, что всего лишь отвратительно, и увеличьте остаток раз в 6. Тогда вы еще только начнете понимать, на что он способен. Чую личную неприязнь. У вас с этим проблема? Нет, если у вас нет. Если вы прибудете сюда с мыслью о личной мести, я вас своими руками запру. Мне наплевать, кто ваши друзья, ясно? Ясно, как вакуум. Я остаюсь при своем. Буду через 4 дня. А если я поймаю его раньше? Не поймаете. Вы, кажется, в этом совершенно уверены. Да, увидимся. Связь прервалась. Жерар снова вздохнул, но затем повел плечами. Еще одно, что отвлекает его мысли от неразрешимых проблем, во всяком случае. Он повернулся. У Тимоти глаза были как блюдца. «Ты знаешь, кто это был?» «Конечно». «Он из друзей самого Шеридана?» «Это я слышал. Дела в предстоящие дни будут очень интересными, если мы не возьмем нашего героя. Я намерен доказать, что мистер Гарибальди ошибается. Я намерен поймать Бестера до его прибытия. Так что не будем терять время зря». «Будь ты военным преступником в Париже, где бы ты укрылся?» Тимоти фыркнул. «В правительстве. Где же еще?» Впервые за эти дни Жерар почувствовал, как на его лице появляется искренняя улыбка. Гарибальди договорился о перелете, затем откинулся назад и уставился в потолок. Лис убьет его. Люди добрые, что за идиот он был, убеждая себя, что больше не станет проклинать Бестера. Конечно, он делал это, и каждый на его месте чувствовал бы то же самое. Но он был на таком месте, которое позволяло ему, нет, обязывало его, предпринять что-либо. Все же Лис убьет его. Может, ему стоит прикрыться маленькой ложью, в случае, если ничего не выгорит. Сказать ей, что случилась какая-то экстренная ситуация, потребовавшая его внимания немедленно. Вероятно, Бестер уже сбежал как-нибудь. Он был слишком изворотлив, чтобы околачиваться поблизости после убийства. Даже идеальное убийство бывает с изъяном, правильно? Но что-то более глубокое, то животное чутье в нем, не верило в это. Что-то произошло. Что-то изменило обычный образ действий Бестера. У ублюдка были какие-то причины оставаться в Париже дольше, чем разрешала хитрость. Он не знал их, но знал, что они есть. Чуял своим все более зудящим нутром. На сей раз Бестер не избежит схватки. На сей раз или Бестер, или он. И он знал, кого он ставит на карту. Глава 6. Бестер возвращался из счастливой лошадки, обдумывая, что ему делать с завтрашней статьей. Он оказался в неудобном для себя положении, когда прочитанная книга ему понравилась. Не то, что ему понравились отдельные фрагменты, но он по-настоящему остался доволен от начала до конца. По его собственным критериям, подобное рецензировать не стоило. О, он мог придраться к проходившей сквозь произведение нити слегка наигранной наивности, однако в контексте это работало. Он мог указать, что сюжет наполовину списан с бури Шекспира. Однако ясно, что это должно быть обдуманный и очаровательный знак почтения, учитывая другие плагиаты с бессмертного поэта. Забавнее всего «Запретная планета». Так что же ему делать? Он был в аду критика. У него не было иного выбора, кроме как солгать или не делать статью, так как до срока сдачи оставались считанные часы. Он мог сказать правду и признаться, что ему понравилось. Но кто захочет это услышать? Его читатели решили бы, что он продался, превратился в еще одну медоточивую шавку издательской индустрии. Одна мысль отразилась усмешкой на его лице. Неужели вот это худшее из его неприятностей? Похоже на то. Почти неделя прошла с тех пор, как он устранил Жустина, и убийство не оказалось столь значительным, чтобы попасть в газеты. Он связывался со своим человеком в метасенсорном отделении. Они ничего не слышали. К счастью, этот контакт был из тех, в ком он мог быть уверен. «Форд в своей башне, и с миром все в порядке», — подумал он. А это была книга, которую он ненавидел. Почему он не мог выбрать для чтения и препарирования одну из тысяч безвкусных дистрофичных аллегорий, переполнявших ныне прилавки? Он полагал это потому, что Атон не выдержал бы еще одной. Ах, ладно. Он подошел к отелю как раз вовремя, чтобы почти столкнуться с Люсьеном де Ламбером. Ухмылка Бестера стала шире, когда он уловил недовольство в мыслях копа. Разумеется, он явился повидать Луизу, не Бестера. Однако Люсьен удивил его. «А, мистер Кауфман, тот самый человек, с которым я хотел потолковать». «И вам добрый день, офицер», — молвил Бестер. «Надеюсь, день у вас удался». «Могло быть лучше, могло хуже», — сказал Люсьен. «Но это лучшее, чего большинство из нас могут просить, я полагаю», — сказал Бестер живо. «Хм, это не то, что вы сказали о хрупком венце». «Читаете мою колонку?» «Да уж», — ответил офицер. «Что ж, всегда приятно встретить поклонника». Люсьен скривил рот. «Я бы не назвал себя определенно поклонником». «Вы слишком строги, по-моему». «Люди больше заинтересованы в чтении того, с чем они не согласны, чем иного, как я обнаружил. Скотская натура». «Но чем я могу быть вам полезен, офицер де Ламбер?» «Вы можете рассказать мне про Джема». «Джем? Джем? Вы имеете в виду уличного хулигана, которого я повстречал, едва прибыв сюда?» «Уверен, вы его помните. Он же собирался вас растерзать?» «Да, конечно. Я никогда не забываю угроз». «И что же?» «Вы могли прочесть, что он был убит при попытке взлома аптеки в Нижнем городе несколько недель назад». «Луиза упоминала об этом, да. Не могу сказать, что я был удивлен. А вы?» «На самом деле я был. По двум причинам. Джем оставил кое-где отпечатки пальцев, а он редко шел на сознательный риск, особенно в последние несколько лет. Ему и не надо было. У него для этого имелись шестерки». И его шестерки, думаю, были неподдельно озадачены всем этим делом. Никто из них, кажется, не участвовал в ограблении, хотя мы и знаем, что некто скрылся. Бестер нахмурился. «Что ж, это очень интересно, полагаю, если вы полицейский офицер, ведущий расследование. Но я таковым не являюсь. Этот Джем третировал Луизу, и я просто рад, что его не стало». «Это и есть другая причина. Он перестал доставать Луизу сразу после того, как появились вы». Бестер поднял брови. «Вы знаете, что 99% людей, болеющих раком, носят обувь?» «Что это должно означать?» «Я имею в виду, простое сопоставление не указывает на причинно-следственную связь. Вы, только честно, думаете, я сделал что-то, изменившее Джема?» Луиз думала. «Может, это вы сделали что-то после пожара?» «Я предполагал то же самое, так как вы явно были в ней заинтересованы. Фактически меня бы удивило, если бы эти мотивы на вас не действовали. Я в нее не влюблен. Я беспокоюсь о ней и не хочу, чтобы она связывалась с неподходящими людьми. Вот и все. Как Джем. Хотя бы. И как я, так же? Со мной что-то не так, помимо того, что я — это не вы? Лицо полицейского напряглось. Послушайте, нечего тут говорить, чувствую я что-то к Луизе или нет. Речь о том, что по соседству идет полицейское расследование. Фактически, мне больно это признавать, но вы, кажется, подходите Луизе. Кажется. Но буду откровенен, мистер Кауфман, с вами не все в порядке. Ваше досье чистое, чересчур чистое. И ничто в нем не объясняет, почему человек вашего происхождения и состояния прибыл сюда, поселился в маленьком отеле и принялся писать газетную колонку. Я думал, речь не обо мне. Я этого не сказал, мистер Кауфман. Я сказал, речь не о моих чувствах к Луизе. Может, вы и правы, необычное поведение Джема и ваше прибытие могут быть абсолютным совпадением. Но я прибегаю к совпадению как объяснению чего-либо, лишь когда не могу объяснить это никак иначе. Вы можете помочь мне исключить кое-какие возможности, прояснив, зачем вы появились здесь и почему остаетесь? Бестер мотнул головой. «Я думаю, вы патрульный, а не детектив». Люсьен помолчал немного, затем вздохнул. «Да, так и есть. То, что я делаю сейчас, это не по службе. Расследование ведется. Детективам из Нижнего города и агентами кое-каких служб. Они снова заинтересовались Джемом. Они обыскивают его старую квартиру, опрашивают его приятелей. Они и со мной разговаривали, конечно, так как этот район — мой участок. Вот в чем суть, мистер Кауфман. Я всегда думал, что вы как-то приложили руку к тому, что случилось с Джемом. Друг в шайке, старые преступные связи, что-нибудь. На самом деле мне было все равно. В округе стало лучше без него, и расследование не пошло дальше, когда выяснилось, кто он был и что он был за личность. Но сейчас они копают глубже. А Луиза влюблена в вас. Да, это всем известно. Я не хочу увидеть ее страдающей и не хочу ее впутывать. Я уверен, что она не может быть с этим связана, потому что знаю ее, знаю много лет. Но этот детектив из Нижнего города, он не знает ее. И когда они выяснят все факты, они станут подозревать вас, как и я. И они станут подозревать Луизу, потому что она выиграла от этого. Если вы вляпались в это, мистер Кауфман, это повредит Луизе. Но вы же подоспеете, чтобы собрать осколки, не так ли? Это повредит ей, продолжил Люсьен прямо. А она уже достаточно настрадалась. Но хуже того, она может в итоге заплатить за ваше преступление. «Какое преступление?» — вскинулся Бестер. «Это все в вашем воображении». «Тогда почему бы вам не ответить на мои вопросы?» «Потому что они личные». Люсьен ничего не сказал, но смотрел недоверчиво. «Послушайте», — сказал Бестер, — «вы можете этого не понимать, но мне 82 года. Не лучший возраст, чтобы осознать, что всю жизнь был на ложном пути. Сколько я еще проживу? 10 лет? 20? 30, 40, если повезет. Я хочу прожить упущенную жизнь, офицер Даламбер. Я хочу смеяться и делать то, что нравится, и греться на солнышке. Я видел сотню планет, и я хочу позабыть их все. Впервые я приехал в Париж в 15 лет. 15! Помните, каким потенциалом вы обладали в 15 лет? Сколько было в вас всего, сколько бутонов, ожидавших лишь подходящего дождя, чтобы расцвести. Я тогда влюбился в этот город. Что же я сделал со всем этим? Ничего. Я растерял все, что было во мне важного. Промотал, приносил в жертву идолам успеха, пока все, что я любил и ценил, не умерло. Это происходит с каждым, я полагаю. Но большинство людей заполняют эти пустоты в своей жизни, заводя новых друзей, новую любовь. Я — нет. Планирую я умышленно стать унылым одиноким стариком. Я не мог бы сделать это лучше. И вот однажды я увидел это. Я принял истину и возвратился сюда, и шел, пока не увидал здесь что-то интересное. Я не знал этого, но я полюбил Луизу в тот момент, когда она заговорила со мной. Мог ли я знать? Я забыл, что такое любовь. Я даже не мог себе представить. Сейчас...» Он осекся, придавая своему лицу убедительное выражение на грани слез. Он снова поднял глаза на офицера, стоявшего молча. Бестер знал, почему. Знакомясь с человеком, Бестер ментально обследовал его, снимая слепки с мыслей, поступков, подходящих и неподходящих слов, помыслов и интонаций. Он выбирал слова осторожно, почти филигранно. Он знал, что Д'Аламбер разделяет многие из этих чувств. Знал, что тот не может помочь, но симпатизирует. Как раз сейчас офицер видел себя лет через 40, одинокого, в поисках неуловимой истины — любви. «Послушайте, я бы не сказал, что не желал Джему зла», — сказал Бестер тихо. «Я не сказал бы, что сожалею о том, что с ним случилось. Но если вы не желаете Луизе страданий, представьте, что чувствую я. Она первое человеческое существо, что я любил с тех пор, как вы родились на свет. Это особенная любовь, офицер Д'Аламбер, какую, я искренне надеюсь, вам никогда не представится случай постичь. Но если доведется, я могу лишь надеяться, что вы испытаете ее с кем-то столь же дорогим, как Луиза». Двое мужчин стояли тут на улице, лицом к лицу. Затем полицейский медленно кивнул. «Я подозрителен по натуре», — наконец сказал Д'Аламбер. «Этого не исправить. И вы правы. Я любил, люблю, испытываю чувства к Луизе. Также я достаточно догадлив, чтобы понимать, она никогда на них не ответит». Он прямо взглянул Бестеру в глаза. «Я не хочу помогать им, не укажу им на это место, но они придут. Возможно, я верю вам насчет того, что вы ничего не делали с Джемом, но они еще придут переворачивать камни. Когда переворачивают камни, обычно находят под ними что-то неприятное. Надеюсь, вы готовы к этому, и, надеюсь, Луиза тоже». «Моя совесть чиста», — ответил Бестер. «Они могут прийти спрашивать, что хотят. Для меня облегчение слышать это». «Ну, счастливо, мистер Кауфман», — он протянул руку. Бестер пожал руку и улыбнулся. «Надеюсь, однажды вы станете доверять мне и порадуетесь за меня». «Как и я», — ответил полисмен. «Это могло бы сделать меня лучше». Бестер запыхался, когда начал подниматься по ступенькам в свою комнату. Дело было не в ступеньках. На этот раз он был рад, что Луизы нет поблизости. Они с сестрой посвятили день путешествию по стране и должны были вернуться поздно вечером. Почему расследование возобновили? Могли они как-то связать его с Джемом? Что если кто-то видел его входящим и выходящим из квартиры головореза? Поднявшись наверх, он налил себе стакан портвейна, успокоить нервы. Но продолжал слышать голос Гарибальди по телефону. «Я иду за тобой». Он швырнул стакан в стену, подавив желание закричать. Стакан разбился, и вино потекло по стене, как разбавленная кровь. «О, великолепно! Луиза это заметит». Он пошел в ванную, окунул тряпку в холодную воду и попытался оттереть стену. Но, конечно, она не стала чистой. Цвет разошелся до розового, но всякий, войдя в комнату, увидел бы это. Все еще... А теперь обои стали рваться. Что он сделал неправильно? Но это был глупый вопрос. Он сделал неправильно все. Приехать на землю, влюбиться. Да, влюбиться. Если бы он просто пошел дальше, оставив Джема делать то, что он делал, он бы не попал в эту беду. Если бы он не стал разыгрывать туриста, как какой-то слабоумный мальчишка, он никогда бы не пришел на Эйфелеву башню и не увидел Жустина снова. Или, если бы он увидел его, он бы просто вычистил ему память и покинул город, покинул проклятую планету, направился бы прочь, туда, где безопасно. Его сердце стучало молотом, чересчур сильно для старого человека. Он сел на кровать, опустив лицо в здоровую ладонь, упершись сжатой до белизны суставов рукой в колени. «Это ты сделал со мной, Байрон? Ты все еще тут? Это ты со мной сделал?» В этом имелась определенная доля смысла. Это было как будто часть его подготовила все это, планируя загнать его в угол, начертив по вселенной большие яркие стрелки с надписями, кричавшими «Вот Альфред Бестер! Вот!» «Байрон!» Но Байрона не было с той ночи, как он отпустил его. Значит, проблема была в нем, Альфреде Бестере. Нет, проблема была с мирозданием. Как могло мироздание, раса, которой он так верно служил, несмотря на их ненависть к нему, даже помыслить об этом? Часть его отказывалась поверить в это. Часть почему-то воображала, что все это прекратится, если он достаточно старательно притворится. Но они бы не прекратили. Они не прекратили, не оставив в покое его первого наставника, Сандавала Бэя. Они убили его, лучшего человека из тех, кого когда-либо знал Бестер. И они убили Бретта. О, да, Бретт сам спустил курок. Но Бестер никогда не имел никаких сомнений в том, кто в действительности убил его. Или Кэролин. До нее они тоже добрались. А сколько раз пытались они достать Альфреда Бестера? Что ж, они не отстанут. Если бы он больше ничего не достиг за остаток жизни, это испортило бы им всем удовольствие. Гарибальди и его дружки из метасенсорного — все личины, которые они носят теперь. Он стар, но он хитрее их, лучше их, всегда был. Возможно, он проделал все это просто, чтобы доказать это себе. Подсознательно он нуждался в реальном вызове. Он вспомнил прочитанное о некоторых племенах охотников за головами, которые считали более престижным вернуться с войны с головой женщины или ребенка, нежели другого воина, потому что это значило, что им пришлось проникнуть в сердце вражеской территории, войти в само селение, убить и скрыться, унося громоздкий трофей. Не это ли он, в сущности, сделал? Позволить им подойти так близко, чтобы почти почувствовать его, а затем навсегда ускользнуть из пределов их досягаемости. Почему он должен предугадывать себя? Он, в конце концов, потерял разум? Он понял, что плачет. Старый дурак. Думаешь, что любишь ее, но все это часть твоей игры. Лжец. Он подумал на мгновение, что это снова Байрон, но это было не так. Он сидел тут, стараясь дышать глубже, успокаиваясь. Его разум перестал метаться, как загнанная крыса, и снова начал работать рационально. «Я — Альфред Бестер. Бестер. Альфред Бестер. Помни, кто ты такой». Они все еще не взяли его. Все это могло еще миновать его стороной. Повторное расследование по Джему могло, в конце концов, никак его не коснуться. Паникерство. Да, вот что он делал. Паниковал, как какой-то зеленый меченый, преследуемый командой охотников. Он мог позволить себе немного подождать. Будь начеку, но подожди. Веди себя по-прежнему. Не делай вид, что все было ошибкой. Он мог это делать. И быть начеку, и ждать. Но, во всяком случае, он мог подготовиться. Когда придет время, ему, может быть, придется пуститься в путь в ту же минуту. Так что он включил свой портативный телефон, набрал номер, который надеялся никогда не набирать, и поговорил кое с кем надеялся больше никогда не общаться. Он снова был вкрадчив, спокоен. Он польстил, он пригрозил, и через 5 минут новая личность начала воплощаться. Новый он, где-то в безопасности. Затем он вызвал свой контакт в метасенсорном отделении EABI. Она пока ничего не слышала. Он все еще ей доверял. Она не могла обмануть его, в самом прекрасном смысле слова, не могла, буквальном. Он велел ей предпринять экстра меры, следить экстра усердно. Затем он прилег и проделал упражнение для релаксации. Когда он почувствовал, что Луиза пришла домой, то изобразил наилучшую улыбку и спустился увидеть ее, спросить, как прошел день, поддержать легкий разговор. Глава 7. Дождь нервировал Майкла Гарибальди больше, чем жесткий невидимый поток радиации солнечной вспышки или беспощадный ужасный налет марсианского самума, хотя рассудком он понимал, что не должен бы. Но тут было кое-что, чего воде не следовало делать. Ей не следовало собираться в бассейны в миле глубиной и 1000 миль шириной. Ей не следовало принимать форму давящих, перемалывающих, неумолимых гор. И черт ее побери, ей не следовало падать с неба. Он объяснял это Дереку Томпсону, когда они шли по Парижской улице, теснимые толпами грубиянов с зонтиками. «Я считаю воду опасной штукой. Она окисляет металлы. она проводит ток. Она содержит все виды заразы и паразитов. «Дождь заразы не содержит», — резонно возразил Томпсон. «Да? Я не так уверен. Всякий раз, побывав в этой субстанции, я валился с простудой». «Мне нравится дождь», — сказал Томпсон. «Не такой сильный, как этот. Мне нравится звук и запах хорошей грозы». «О, ага, прекрасно. Неконтролируемые гигавольты электричества обрушиваются с неба. Замечательно». Бывало, другие марсиане говорили мне, что дождь был настоящим откровением, когда они впервые испытали его, воссоединил их с древними человеческими корнями. Не верю, они это выдумали. Единственные корни, какие я когда-либо обнаруживал под дождем, те, что пытаются пустить мои ноги. И единственное, что я хочу, подвергшись этому, здоровен... Он осекся, ужаснувшись. Он почти сказал «глоток скотча». Проклятие. Он почти почувствовал вкус. «Ная чашка кофе», — закончил он. «Кофе — это тропическое растение. Не растет как следует без дождя», — заметил Томпсон. «Что до меня, так кофе растет в пакетиках с наклеечкой «кофе», — сказал Гарибальди. «Вот, это место выглядит таким же хорошим, как и всякое другое». Они нырнули в местечко, похожее на кафе. Оно было забито. Некоторые парижане, во всяком случае, разделяли его чувства к противоестественным вещам, которые вытворяло небо. Но они ухитрились найти столик. Он снял плащ и повесил на спинку шаткого деревянного стула, смахнул капли с лысины и огляделся в поисках прислуги. «Передохните», — сказал ему Томпсон. «О, верно, Париж». Его лицо выразило его мнение о парижском сервисе. «Так, что ты мне сообщишь?» «Возможны два свидетельства из аэропорта. Один очевидец дал мне разрешение на сканирование, и, да, я думаю, это был он». «С днем рождения меня», — сказал Гарибальди. «Под каким именем он передвигался?» «Этого мы выяснить не смогли, но в любом случае он, вероятно, уже сменил его. Это его привычка — путешествовать под одним именем, затем менять его, оседая где-либо». «Правильно, но иногда люди изменяют привычкам. Он так и сделал здесь, я совершенно уверен. Вопрос в том, почему?» «У него могла быть здесь семья?» «Семья? Тебе ли не знать? Бестер не просто возвращен корпусом, они его и родили». «Нет абсолютно никаких документов, связующих его с каким-либо другим человеческим существом». «Я это заметил. Это странно, даже для старого пси-корпуса. Сохранение генеалогической цепочки, тем более для направленной селекции, было прежде всего, особенно в то время». «Особенно в то время?» подозрительно повторил Гарибальди. Томпсон покраснел. «Ну, конечно, браки тэпов теперь устраиваются не так, как бывало. Но вы, ребята, все еще предпочитаете жениться на своих. Разумеется, достаточно трудно заключить брак между любыми двумя людьми. Но если один тэп, а другой нор, ну, не тэп, это еще труднее». «Угу. Люди обычно называют это межрасовыми браками». «Да, кое-где на Земле. Вы полагаете, расизм еще не отошел в прошлое?» «Не думаю, что мы расстались со всем нашим старым багажом», — сказал Гарибальди. «Разве что переложили его в более красивые чемоданы». «Не обижайтесь, но я нахожу странным слышать, что вы говорите это, учитывая ваше отношение к тэпам». «Что ты имеешь в виду?» «Ведь вы бы не женились на такой?» «Не-а. Не пожелал бы жены, знающей каждую мою мысль». «Мы так не поступаем. Одно из первых правил, которым мы учимся, — это уважать частную жизнь других». «Разумеется. Прямо как я, одно из первых правил, каким я учился, было, что невежливо подслушивать. Но это не означало, что я не заставал моих родителей бронящимися, иногда такими словами, которые не предназначались для моего слуха. И, разумеется, я, черт возьми, знал, что не должен подглядывать за старшей сестрой моего приятеля Девина, когда она бывает в душе. Однако и это я делал». Он наклонился вперед, сплетя пальцы вместе. «Когда я только что был назначен на Вавилон-5, я водился с центаврианином по имени Лонда». «Малари? Император Лонда? Вы с ним дружили?» «Тогда все было иным. Он тогда был иным. В каком-то смысле, думаю, я все еще его друг. Ну ладно, дело не в этом. В то время Центарум был в плохом состоянии. Нарн как раз захватил одну из их колоний. И там был кто-то из родственников Лонда. Телепат станции Талия Винтерс была, вероятно, одной из самых скрупулезно законопослушных людей, каких я знавал. Но пока не... Он опустил глаза. Нет, это другая история. Итак, она просто случайно натолкнулась на Лонда, когда он выходил из лифта. Чертовски удачно это вышло, потому что она случайно заметила тот факт, что Лонду собирается заказать нарнского посла. Она сказала мне, и я сумел остановить его без всякого шума и пыли. И это было нехорошо? Конечно, не было. Но дело не в этом. Это заставило меня задуматься о Талии. У вас к ней что-то было? Видишь, теперь ты это делаешь, — упрекнул Гарибальди. Чушь, я прочел это на вашем лице. Откуда ты знаешь? Как можешь сказать? Может быть, когда, как ты думаешь, ты читаешь мимику, на самом деле ты невольно заглядываешь в мои мысли? Может быть, одно сопутствует другому так долго, что ты их не различаешь? Сомневаюсь в этом. Но ты не знаешь. Он снова откинулся. Она однажды врезала мне, знаешь ли. Талия. Спорю, что вы заслужили это. Нет. Я смотрел на ее... Ну, неважно, на что я смотрел. И я думал о... Ну, тоже неважно о чем. Но она узнала, несмотря на то, что я стоял так, что она не могла видеть моего лица. Это неправильно. Важно не то, что мы думаем, а то, что мы делаем. Я бы спятил, если бы думал, что мои личные мысли не были таковыми, и любой другой тоже. Как телепату тебе не нужно беспокоиться об этом. Ты можешь почувствовать такие вещи, ты можешь блокировать их. Я не могу. Так что нет, я бы не женился на телепатке. И 90% нормалов согласились бы с вами. Так откуда эти возражения против того, чтобы мы вступали в браки со своими? Гарибальди откровенно посмотрел на него. Потому что это делает нас разными видами, конкурирующими видами, а конкурирующие виды сражаются. Послушай, большое заблуждение, основа расизма, в убеждении, что люди с разным цветом кожи обладают разными врожденными способностями, так что одни превосходят других. Это неправда. Но людям нравится в это верить. Потому что людям вообще нравится верить, что превосходство за ними. Но когда одна группа людей обладает чем-то, что действительно дает им превосходство, это только усугубляет. Очень скоро им надоедает обращаться на равных с неполноценными. «Это забавно», — прервал Томпсон. Он начинал злиться. «Из всех жестокостей и прямо-таки погромов, что я могу припомнить в истории телепатии, ни в одном телепаты не резали нормалов. Но я могу привести чертовски много убийств телепатов нормалами». «Ты позабыл Бестера. Он и его головорезы убивали нормалов в избытке. И это было для него только началом, как доказало разбирательство. Не разразись война телепатов. Бестер — это один человек. Нельзя судить о всех нас по нему. Будут еще Бестеры. Однажды один из них запустит маховик». «Действительно? Еще Бестеры? Так почему же вы так печетесь об этом Бестере, который оказался реальным, нынешним Бестером?» Гарибальди осклабился. «Триамигос, я знал, что ты мне понравишься, Томпсон. Почему этот Бестер? Видишь ли, я не Шеридан. Я не спасал Вселенную или что-то подобное. Я просто называю вещи их именами и делаю лучшее, что могу, для себя и своих. Бестер, ты помнишь ту телепатку, о которой я рассказывал? Талию? Ту, которая очаровательная «неважно что»? Ага. Между нами никогда ничего не было, но она была другом. Думаю, что была. И да, захоти она, чтобы что-нибудь было. Что ж, как и Лонда, я тогда был другим. Но Талия, которую знал я, была не настоящей. Бестер и его приятели запрограммировали ее, создали фальшивую личность, упрятали настоящую мерзкую Талию глубоко внутрь. Или, может быть, все было по-другому? Может, женщина, что мне нравилась, была настоящей личностью, и внедренное создание сожрало ее заживо. Как бы то ни было, Талия, которую я знал, погибла из-за Бестера. И то было лишь начало. Это было еще до того, как он влез в меня. Я не пытаюсь приукрасить это, потому что не думаю, что приукрашивание требуется. Месть — своего рода давняя и почитаемая традиция. Никто не заплачет по Бестеру. Вы говорите... Я говорю, юноша, что когда придет время, не оказывайся у меня на линии огня. Томпсон, казалось, боролся с собой минуту, затем кивнул. Я понимаю. Хорошо. Рад, что мы это выяснили. Так что насчет этой войны, грядущей, по-вашему? между телепатами и нормалами. Отделение нас вы не считаете выходом, но вы также и не находите возможным сейчас смешивать ваши гены с нашими. Грибальди вздохнул. Не знаю, было время. Он вспомнил вирус для телепатов Эдгарса и внутренне содрогнулся. Я думал, ответ есть. Теперь же я просто довольствуюсь надеждой, что это произойдет не в мое время и не во время жизни моей дочери. Может быть, случится чудо, и все мы научимся ладить. Думаю, новые законы — хорошее начало для этого. Может быть. Или, может, они лишь завеса? Время покажет. Он поднял глаза. Где проклятый официант? Я весь проникся французским духом, но это смешно. Эй, ты, гарсон! Узкое лицо повернулось к нему, и он запоздало понял, что официант женского пола. Ох. Однако он постарел. Официантка подошла к их столику. «Да, мадам», — осведомилась она прохладно. «Простите, мы бы хотели кофе». «Как пожелаете», — ответила она. «А вам?» «Просто кофе», — сказал Томпсон. «Я приложу все свое усердие к выполнению такого трудного и сложного заказа», — сказала она и отошла. «Ну ладно», — сказал Гарибальди, округляя глаза. «Почему Бестер изменил своим привычкам? И почему он сделал это в Париже?» «Почему бы нет? Кто его здесь заметит? Он вырос в Женеве, так что он, вероятно, говорит по-французски так же хорошо, как по-английски, если не лучше. Большинство домовладельцев в этом городе не станут суетиться проверять вас, покуда вы вовремя платите. Здесь принято заниматься лишь своими собственными делами. Полно мест, куда смыться в случае чего. В наши дни очень легко пересекать границы, за исключением межпланетных. Если он сегодня покинул Париж, он может быть где угодно на Земле к завтрашнему утру. Я хочу поставить кого-нибудь в каждом аэропорту, на вокзалах и особенно в космопортах. Отлично. Так он наймет автомобиль и уедет. Или сядет на велосипед. Вы не сможете перекрыть Париж. Разве что армии в состоянии боевой готовности. И глядя, как вы стараетесь не допустить к этому EABI, что я все еще считаю ошибкой, вы не смогли бы проверить и часть этого людского потока, даже будь у вас такая армия. Так мы его вынюхаем. На каком расстоянии ты мог бы его почувствовать? Вы шутите, наверное. Я встречал человека лишь раз, да и вообще я не учился выслеживать. Что вам нужно? Это подразделение ищеек из метасенсорного отделения, и вы это знаете. У него есть человек внутри, знаю, что есть. Минута, когда метасенсорная узнает, что он здесь, это 60 секунд до его бегства. Его кофе прибыл. Он поблагодарил девушку и сделал глоток. Кофе был хорош. Чертовски хорош. Лучше, чем тот, которому он привык на Марсе. Его телефон зазвонил. Он вынул и раскрыл его. «Гарибальди», — сказал он. Это был инспектор Жерар. «Мистер Гарибальди». «У меня для вас хорошие новости, если вы соблаговолите прийти их послушать». Наяву Гарибальди был более внушителен, чем на видео. Не физически, он как раз был меньше, чем Жерар себе представлял. Но он обладал непринужденной осанкой, энергией, что скорее порождало чувство простоты. «Так что за большие новости?» — спросил он, разваливаясь на стуле, который Жерар держал у себя в офисе, чтобы доставить посетителям неудобства. Гарибальди как-то проигнорировал твердое дерево и острые углы, придав себе совершенно довольный вид. «Бандит, убитый при взломе аптеки. Джамилай Пардю. Один из его соседей видел человека, наносившего ему визит несколько недель назад. Мужчина подходит под описание Бестера. Это привлекло его внимание». Брови изогнулись. Глаза расширились. Жерар мог почти поклясться, что и уши встали торчком. «Рассказывайте». «Это только что стало известно». Жерар удержался от саркастического комментария. Он начинал подумывать, так ли уж лучше иметь рядом Гарибальди и его шайку гуннов, чем надзирателей из метасенсорного отделения. Он отделался ледяным «да». «Что это значит?» Пардю недолго заправлял организацией на Пигаль. Наркотики, рэкеты и тому подобное. Она была очень локальной. Обычно ничего не делала за границами своей территории. Позвольте догадку, кроме ограбления аптеки. Именно. Так, допустим, этот свидетель не был обкурен или что-то подобное, и действительно видел Бестера. Это значит, возможно, что тот человек, сумевший скрыться, был сам Бестер. Я так не думаю. Больше похоже на кого-то из людей Пардю. Нет, это был Бестер. Вы не знаете его так, как знаю я. Бестер не трус. Он из настоящих пробивных парней. Я ручаюсь. Он взял то, зачем приходил, сыворотку, и заменил ампулами с водой или чем-то подобным. Догадываюсь, что сейчас слишком поздно проверять это, но спорю, он устроил так, что этот парень Пардю погиб там, чтобы сбить вас со следа. Проклятие! Я еще тогда почти врубился. Почему я бросил? Он оглянулся на Жерара. Так как Бестер узнал об этом человеке? Я вам что, отгадчик из Королевства наук? Спросил Жерар раздраженно. У него была тяжелая ночь. Мари звонила ему домой. Он пытался отделаться от нее как можно скорее, но его жена поняла, конечно. Не то чтобы это теперь оставалось тайной, и не то чтобы жена собиралась простить его в скором времени, но он поклялся ей, что больше не будет общаться с Мари. После звонка жена ничего не сказала, не заплакала и не бронилась. Она просто налила себе стакан водки и сидела, уставившись в пространство. «Он мог связаться с Пардю до того», — услышал Жерар собственные слова. «Они могли иметь какие-то отношения до аптечного дела. Означает ли это, что Бестер был местным, что он жил в том районе?» Вспышка. Двое лицом к лицу. Люди из очень разных миров. Один на вершине своей короткой карьеры, вожак кучки отребья и головорезов. Другой был когда-то чем-то гораздо, гораздо большим. Они встретились так, как Джимми Лай... Нет, все звали его Джем, так? Джем всегда заводил новых знакомых, угрожая переломать им руки. Однако он совершил ошибку, нехорошую, и не знал об этом. Другой человек, Бестер, и он знал, что Джем сделал ошибку. Джем пришел навредить ему или вымогать у него деньги. Бестер мог уничтожить его разум, но Бестер подумал, этот парень может как-нибудь пригодиться однажды. Затем в один прекрасный день Гарибальди перерезает канал снабжения лекарством, необходимым Бестеру. И Бестер понимает, что день настал. Что пора заставить Джема расплатиться сполна. «Да», — сказал Жерар, — «он мог быть даже лавочником или еще кем-то». Кем-то, у кого Джем пытался вымогать деньги за крышу. «Джем? Вы, ребята, вдруг все перешли на «ты»?» «Пардю. Джемом его все называли в тех местах». «Так, это Пегаль. Мы можем ее охватить? Тихо». «Со всеми людьми и техникой, что вы привезли?» «Возможно». Он был уверен, однако, что его неодобрение оказалось замеченным. Гарибальди был более восприимчив, чем казался. Жерар даже начал думать, что порой Гарибальди намеренно делает вид, что не замечает наездов. «Вы знаете город. Как вы думаете, должны мы действовать? Силами местных жандармов, тех, кто знает местность вдоль и поперек. Но мы можем окружить периметр переодетыми полицейскими, использовать кое-что из привезенной вами шпионской аппаратуры на базе штаб-квартиры в этом районе. Мой друг Томпсон — телепат. Он может уловить, просто гуляя вокруг. Лучше подождем, когда будет что улавливать, так?» Гарибальди неохотно кивнул. «Угу. Что-то не так, мистер Гарибальди?» «Просто кажется, будто мы так близко», — сказал он. «Слишком близко. Слишком просто. Меня это нервирует. И Бестер в роли лавочника? Это смешно. Не новый ли это филигранный ложный след?» «Ну, мы не узнаем, пока не найдем, не так ли?» «Нет. Не разбив яиц, яиц не разбить. Или как-то похоже?» «Надеюсь, все-таки как-то похоже, поскольку в этом нет никакого смысла». Гарибальди пожал плечами. «Подождите, пока познакомитесь с Бестером. Его чувство юмора вас сразит». Жерар сочувственно усмехнулся. «Вы марсиане. Иногда я думаю, что все, что вы говорите, основывается на секретной информации, которую мне знать не положено». Лицо Гарибальди окаменело. «Это французское выражение? Где вы это услышали?» Жерара поразила резкость реакции Гарибальди. «Полагаю, французское. Так теперь говорят. Думаю, это из популярного критика литературы и кино, вроде. Кинокритика. «Да, кажется, Кауфман, что-то такое. А что?» Лицо Гарибальди снова расслабилось. «Ничего, наверное, просто нервы. Хорошо. Сами-то мы пойдем ловить телепата». Глава 8. Следующим утром они проводили сестру Луизы на вокзал, где женщины обнялись и немножко всплакнули. Майор раскрыла объятия и ему. «Позаботьтесь о моей сестренке», — прошептала она ему на ухо. «Она более хрупкая, чем кажется. Но я думаю, она в хороших руках». «Я никогда не заставил бы ее страдать», — ответил Бестер. Она выпустила его из объятий и отступила. «Вы двое, конечно, навестите меня сами. Луиза, этот перерыв был слишком долгим. Мы ведь не позволим этому повториться». «Нет», — сказала Луиза. Глубина чувств двух женщин друг к другу почти превышала то, что Бестер мог вынести. Это заставляло его чувствовать себя ничтожным и осознавать, что его чувства ничтожны, лживы. «Это нечестно», — думал он, когда они провожали ее по платформе. «Я рискую ради Луизы самой жизнью. Что может быть реальнее этого?» Когда поезд ушел, он почувствовал внезапное настойчивое желание оказаться в нем. «Давай отправимся в путешествие», — сказал он Луизе порывисто. «Что? Куда?» «Куда угодно. Юг Франции, Лондон». «О, Клод, это звучит чудесно. Когда поедем?» «Сейчас же, сию минуту». «Ты с ума сошел? Я только что вернулась из поездки». «И что же?» «И я не готова. Я заработал кучу денег, и я только что получил в газете прибавку. Мы купим, что нужно, в дороге». Она рассмеялась и поцеловала его. «Ты точно спятил. Что за чудесная романтическая идея, но невозможная. Меня не было неделю, и я запустила дела, пока Женни была здесь. Мне нужно, по крайней мере, несколько дней, чтобы все снова вошло в колею». «Мы можем потерять импульс к тому времени», — возразил Бестер. «Когда появляется романтический импульс, надо действовать тотчас же». Она очаровательно насупилась. «Да ты серьезно?» «Да, абсолютно». Она колебалась. И колебалась долго. Все, что ему нужно было сделать, это надавить на нее легонечко, лишь подтолкнуть ту часть ее мозга, что любила его и увлеклась этой идеей. И затем... Затем он нашел бы как-нибудь способ объяснить, способ сохранить ее любовь к нему, и момент был упущен. Ее сознание утвердилось и приняло решение, так что пришлось бы по-настоящему надавить, чтобы изменить его. «Я сожалею, любимый», — сказала она, лаская его руку. «Я просто не могу прямо сейчас. Не хочется. Я хочу спать в моей собственной постели с тобой. Я хочу бродить в окрестностях отеля. Не сможем ли мы как-нибудь придать этому романтичность?» Он отделался смехом. «Конечно», — сказал он. «Это была всего лишь идея. И милая, чудесная. Я и не знала, что ты можешь быть таким непосредственным». Но он понял внезапно, что одна из причин ее любви к нему была его нормальная нестихийность. Ее муж был стихийным, романтическим, импульсивным. Эти вещи имели оборотную сторону. Некоторые ребячливые причуды, которые могли казаться такими очаровательными, когда подсказывали внезапный вояж в Испанию, были куда менее очаровательны, когда оборачивались импульсом уйти одному, пешком, отбросив брак и обязательства. «Обычно я не такой», — сказал он, чтобы ее успокоить. «Думаю, я просто немножко обезумел тут без тебя, а затем деля тебя с твоей сестрой. Но когда мы вернемся, мы ведь останемся наедине, да?» Она улыбнулась. «Почему бы нам не проверить это немедленно?» Позднее ночью, когда она уснула, он встал и проверил сообщения, скопившиеся на его телефоне. Было одно, которого он ожидал. Он открыл его. Это был его контакт из правительства. «Ваши новые документы в пути. Они прибудут со специальным курьером. Удачи, сэр. Кое-кто здесь все еще поддерживает вас». Он усмехнулся невесело, затем стер сообщение и вернулся в постель. Гарибальди нетерпеливо оглядывал крыши Парижа. «Где-то там, внизу, — сказал ему один из местных полицейских, — это Пегаль». «Угу». Улицы выглядели как тепловые полосы. Он мог это видеть, потому что они оба были на холме, стояли в комнате на верхнем этаже четырехэтажного здания. Когда ты в засаде на телепата, лучше всего держаться, насколько это возможно, вне прямой видимости, позволив лишенным сознания электронным приборам вести слежку вместо тебя. Гарибальди осознавал это, как немаловероятно было, что Бестер знала о его присутствии в городе. Группы мониторов сообщали, фокусируясь на каждом, кого наблюдали, моментально сличая изображение с базой разных способов, которыми Бестер мог изменить свою внешность. Вдобавок химические индикаторы выполняли свою работу. Каждый в мире обладает особенной химической композицией, так что каждый оставляет за собой индивидуальный автограф из феромонов. Конечно, это неразборчивая подпись, так как пища вызывает изменения, а загрязнение воздуха еще больше замутняет картину. Так что индикаторы давали частично ложные сигналы, многие из которых могли быть отвергнуты после секундного сличения их в видеоизображениями. Томпсон появился, явно взволнованный. Он только что говорил по телефону с Жераром. «Последние вести?» — спросил Гарибальди. «Один из здешних копов думает, что знает Бестера. Тот остановился в местном отеле. Почему мы все еще не схватили его?» «Его нет дома. Коп ничего не сказал домовладелице, потому что, по-видимому, между ними что-то есть». «Действительно, я догадываюсь, что тут действительно каждому можно найти кого-нибудь. Особенно, если ты телепат». «Что?» — возбуждение Томпсона сменилось равновеликим явным раздражением. «Эй, не обижайся. Я говорю не о тебе или любом нормальном телепате. Я говорю о Бестере. Этот парень не остановится на малом, орудуя у людей в мозгах, чтобы добиться желаемого. Как еще мог бы потасканный ублюдок вроде него завести подружку? Он, вероятно, думал, что это было бы хорошим прикрытием. Не говорили ли вы мне, что у него прежде была любовница? Та, с которой что-то сделали тени? Ага, она была меченая, одна из его заключенных. Ты представляешь себе? Сэр, это был один из его команды. Да. Возможно, что-то положительное от химического и визуального сенсоров одновременно. О, черт, покажи где. Вот оно, сэр. Ты имеешь в виду прямо под нами? Да, сэр. Гарибальди сорвался с места еще до того, как подтверждение слетело с уст помощника. Он скатился по лестнице, перепрыгивая по 4-5 ступенек за раз. Его колени, возможно, пожалуются на это позже, но сейчас с ними все было отлично. Он чувствовал себя на 20 лет моложе. На улице он быстро огляделся по сторонам. «Который?» — спросил он в свой коммуникатор. «В клетчатой куртке. Сейчас 100 метров влево от вас». Томпсон вывалился вслед за ним, запыхавшись. «Прикрой меня!» — скомандовал Гарибальди. Он выхватил PPG и побежал по улице. Со спины тот человек выглядел подходяще. Та же фигура, тот же цвет волос. По пути попалась пара, и он налетел на женщину. Он гаркнул, и мужчина завопил ему вслед. Разумеется, Бестер слышал это и удерет. Но он не удрал. Он просто продолжал идти, будто ничего не случилось, и Гарибальди догнал его и развернул. Испуганное лицо перед ним не было лицом Бестера. Пластическая операция? Нет. Бестер был бы здесь, в глазах, а его не было. Если он не разыгрывал какой-то головоломный трюк. «Мистер Гарибальди!» «Стойте! Перестаньте! Это не он!» Это был Томпсон, тянувший его за локоть. Гарибальди вдруг осознал, что тычет PPG в лицо человека, а тот тараторит по-французски. «Ты уверен, Томпсон?» «Он не мог заморочить мне голову?» «Нет, я бы знал, честное слово. Уберите оружие». «Да», — сказал Гарибальди. «Да. Догадываюсь, что мне следует это сделать». Он поглядел на мужчину, который с криками быстро убегал. Они собрали небольшую возмущенную толпу. «Братцы, я действительно целиком поддался этому», — подумал он. Он сунул оружие обратно в карман. «Извините, граждане, представление закончилось», — сказал он как мог весело. «Просто маленькая ошибка», — он глубоко вздохнул. «Вы в порядке?» — спросил Томпсон. «Да, проклятие, бедняга». По давней привычке он осторожно оглядел улицу. Получить пулю в спину однажды в жизни было достаточно, благодарствуйте. А Бестер все еще был где-то здесь, не так ли? Это было бы похоже на него, подослать кого-то, соответствующего его физическому описанию, чтобы отвлечь внимание. Теперь ему захотелось допросить того типа. Вдруг он рассмеялся. «Это уже паранойя», — сказал он. «Что?» «Хм?» Я просто вообразил, как из трехлетнего Бестера путем секретных манипуляций с генами или еще как-то сделали его двойников, как по виду, так и запаху. Внедрили их повсюду. Он снова осекся. Это ожидание. Оно меня достало. Человек в магазине стоял, крича ему что-то, вероятно, чтобы он сваливал. Гарибальди осознал, что люди все еще обходят его стороной, а кто бы приблизился после всего. Он казался сумасшедшим, размахивающим оружием. Сумасшедшие мужики с оружием, вероятно, не способствовали бизнесу этого парня. «Эй, простите», — сказал он, доставая деньги. «Я что-нибудь куплю». Тут он вспомнил вчерашнее замечание Жерара. «А для какой газеты пишет этот кинокритик?» Человек выглядел так, как будто задумал притвориться, что не понимает английского, но, очевидно, решил, что ответом может скорее побудить Гарибальди убраться. «Во всех есть кинокритика». «Да вы его знаете. Парень, секретная информация». «О, книжная критика», — сказал он. «Придурочный марсианский американский не француз, лишь подразумевалось, но Гарибальди, тем не менее, расслышал». «Вот», — он протянул Гарибальди газету. Тот нашел колонку, идя обратно к дому. Портрета нет. Это было подозрительно. «Это по-французски». «Конечно», — сказал Томпсон. «Прочитать вам?» «Ты знаешь французский?» «Нет, но я думал, что все равно стоит рискнуть». «Да, конечно, я умею читать по-французски. Я вам переведу». Гарибальди передал ему газету. Томпсон изучал ее несколько минут, затем откашлялся и начал читать. Бывают моменты в литературе, редкие и чудесные, которые возвышают нас как человеческих существ, выталкивают за пределы обыденных границ наших помыслов и опыта. «Дар благодарности» — роман, наполненный такими моментами. К несчастью, границы, преодолеваемые читателем, и прозрения, совершаемые им, ни в коей мере не обусловлены авторским замыслом. Каждый, кто часто предается чтению, познал и банальность, и слащавость, и самооправдывающую слезливость, но еще никогда в той мере, которую мы ощущаем здесь. На этих страницах мы переступаем порог обычной банальности ради некой сверхбанальности, каковую никогда не могли вообразить существующие в наших самых остепенившихся мечтаниях. Томпсон прыснул. «Господи, да этот парень бунтарь!» «Это Бестер», — сказал Гарибальди. «Иисус как Коперник, это Бестер». В этот момент он заметил, что справа к ним кто-то приблизился. Он обернулся, потянувшись за PPG. «Майкл Гарибальди? Так это вы?» Это была миловидная молодая женщина в мини. Он ее никогда в жизни прежде не встречал. «Что?» — сказал он. «Мистер Гарибальди, не могли бы вы сказать мне, что за заварушка была несколько минут назад? Что делает на Парижской улице герой Межзвездного Альянса, приставая к гражданам?» Тут как раз он заметил камеру, парящую над ее левым плечом, и все стало на свои места. «Эй, эй, эй, выключите эту штуку!» «Не могли бы вы ответить на несколько вопросов? Как это вы, ребята, это проделываете? Что, у вас есть что-то вроде пневматических труб под дорогой, которые прямо выстреливают вас в сторону неприятностей?» Она сделала движение, и красный огонек передачи на аппарате погас. «Сказать правду, мистер Гарибальди, я следовала за вами, надеясь на интервью. Вас узнали в аэропорту, и я получила задание. Но это лучше, чем то, на что я рассчитывала. Что тут происходит? Я думала, вы ушли с военной службы, но вы все еще носите PPG. Слушайте, не знаю, что вы тут подцепили. Вы все можете испортить. Просто прошу, держитесь в стороне. И уверяю вас, вы получите грандиозную историю. И когда я говорю «грандиозную», я имею в виду размером с Юпитер». «Ах! Но вы были в прямом эфире, мистер Гарибальди. Я также уже засняла, как вы гонитесь за тем человеком. Это уже в эфире». Красный свет вновь включился. «Так не могли бы вы ответить на несколько вопросов?» «О, Господи!» — проворчал Гарибальди. «Я на каникулах. Оставьте меня в покое». Она преследовала его до дома, где он, наконец, отыгрался, хлопнув дверью перед ее носом. Однако спустя секунду он передумал. В конце концов, его инкогнито ведь уже разрушено. Если Бестер уже не знает, что он в городе, он должен быть глухим, немым и слепым. Значит, настало время для плана «Б». Он снова спустился по ступенькам и нашел ее. Как и думал, все еще поджидающий его.